Йеллоустоун. История великого извержения. Озвучено проводником. Сегодня я нашел дневник прадеда, который умер в 2065 году во время кислотного шторма. Он был вулканологом и ученым. В 2120 году его знания пригодились, но я хочу рассказать не о его великих достижениях, о них знает каждый школьник. В дневнике я нашел хронику событий великого извержения 2064 года. 8 августа 2064. Солнце бушует. Коллеги из звездного подразделения НАСА передали, что сегодня произошла супервспышка. Это происходит каждые 11 лет, ничего нового. Но корональный выброс летит в сторону Земли. Ожидаются перебои в работе приборов. Остаток дня прошел в штатном режиме. 9 августа 2064. Утро было тяжелое. Ночью ужасно болела голова, и я совсем не выспался. Соседи сообщили, что в нашем корпусе произошло 2 самоубийства. К сожалению, я не знал этих ребят. Около 8 утра вырубилось электричество в жилых корпусах. Что странно, при наличии за стеной геотермальной электростанции НАСА последнего поколения, Yellow Energy. Босс устроил срочное совещание с начальниками подразделений электростанции. Обнаружилась серьезная проблема в жилых корпусах. На починку вылетевших трансформаторов уйдет неделя. После всех докладов мы связались по голографу со звездочетами. Мой друг Джо Санрайз объяснил, что Солнце, Юпитер и остальные планеты создали опасную ситуацию для Земли. Заканчивается очередной 11-летний период солнечного цикла. Юпитер отдалился от Солнца, и его гравитационное влияние уменьшилось, из-за чего Солнце вращается быстрее и происходят мощные корональные выбросы. Ко всему прочему, подлили гелия в солнечное пекло Уран и Венера, которые приблизились к светилу. А за счет обратного направления оси вращения и положения в пространстве дополнительно разогнали Солнце. И мы получили по заслугам. Рентгеновское излучение от вспышки достигло Земли за 8 минут. Тяжелые элементы за несколько часов, а плазменные облака от корональных выбросов за 2-3 суток. Завтра-послезавтра нас ожидает веселье. Но есть плюс. При таком выбросе Земля защищена от космических лучей. Но это оказались еще не все проблемы. В кальдере Йеллоустоуна поднялась температура на 2 градуса, а время между извержениями гейзеров увеличилось. Весь день сейсмограф показывал повышенную активность. После вечернего отчета было решено повысить уровень опасности до желтого и подготовиться к возможной чрезвычайной ситуации. 10 августа 2064. В 4 часа ночи включилась сирена. По громкоговорителям объявили уровень угрозы извержения красный. Пока основной рабочий состав эвакуировали в Уэст Йеллоустоун, в 43 милях от Yellow Energy, дежурная группа остановила работу геотермальной станции и предупредила Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям о внештатной ситуации. Через пару часов вся команда станции уже находилась на базе близ аэропорта Йеллоустоун. Сейсмографы регистрировали повторяющиеся толчки земной коры. Видеокамеры и датчики показывали, что из пробуренных скважин, за счет которых вырабатывалась энергия, выкипела вся вода, повалил дым и фумарольные газы. Супервулкан просыпался. К 8 утра мир узнал о надвигающейся катастрофе, а русские уже отправили медиков и спасателей. Город стал муравейником, который принимал людей из близлежащих населенных пунктов, а к полудню превратился в город-призрак. Наш самолет был готов к взлету, но ветер пригнал тучи вулканического пепла. Гексакоптеры, оставленные по всему заповеднику, показали с воздуха, что граница Йеллоустоунской кальдеры дымила, как кузница Гефеста. Мы оказались в западне. Теперь на самолете было крайне опасно лететь. Вулканическая зола способна забить жиклеры топливной автоматики и охлаждающие дефлекторы турбин, что приведет к остановке двигателей. Было решено бросить оборудование и срочно выдвигаться на автомобилях на юго-западном направлении по автостраде 20. Ближайший аэродром был Рексбург-Мэдисон, в 87 милях от Уэст-Эллестоун. Через час езды в районе города Last Chance нашу колонну накрыла взрывная волна от открывшейся в кальдере трещины. Три машины перевернула и одна заглохла навсегда. Еле дыша и кашляя даже в респираторах, удалось вернуть на дорогу два автомобиля. Когда автоколонна двинулась в путь, последовала очередная серия толчков. Мы увидели, как земля позади разверзлась прямо на месте внешней внеплановой стоянки. Из трещины, как из раны, брызнула алая магма. Плотный дым газа и сажи укрыл как одеялом. Дорогу не было видно и пришлось ехать по навигатору, молясь, чтобы впереди не оказалось еще одного кровоточащего разлома. Полчаса мы двигались со скоростью черепахи, автомобильные движки задыхались и глохли. Разглядев впереди в просвет, мы увеличили скорость. От этого еще два автомобиля заглохли. Пришлось пересаживаться в машины, оставшиеся на ходу, и снизить скорость всего конвоя. К 5 часам вечера до аэродрома Рексбург-Мэдисон доехало 4 машины из 9. Пятеро были без сознания, троих спасти не удалось. Через час мы летели в сторону Канзас-Сити. Последнее, что я помню, это пронизывающий гул, огромный столб дыма и вспышки фиолетовых молний в чреве этого ада. Дед мне рассказал, что в те года от цепных извержений распадались горные цепи, выбросы поднялись на высоту 55 километров. Сообща, страны начали очищать стратосферу, благодаря чему Солнце скрылось всего на 10 месяцев. По всей Земле бушевали кислотные ураганы, землетрясения и цунами, потом вулканическая зима. Температура в некоторых районах опустилась до минус 50. Спустя 8 лет после извержения вся Земля начала цвести. Природа захватывала утраченные человечеством города с немыслимой скоростью. Поля наполнялись дикими животными, Земля стала похожа на рай. И в этот раз мы сохранили наш Эдем. Гарри Гаррисон, ремонтник. Озвучено проводником. У старика было невероятно злорадное выражение лица. Верный признак того, что кому-то предстоит здорово попотеть. Поскольку мы были одни, я без особого напряжения мысли догадался, что работенка достанется именно мне. И тот час обрушился на него, памятуя, что наступление – лучший вид обороны. «Я увольняюсь. И не утруждайте себя сообщением, какую грязную работенку вы мне припасли, потому что я уже не работаю. Вам нет нужды раскрывать передо мной секреты компании». А он, знай себе, ухмыляется. Ткнув пальцем в кнопку на пульте, он даже захихикал. Толстый официальный документ скользнул из цели к нему на стол. «Вот ваш контракт», – заявил старик. «Здесь сказано, где и как вам работать. Эту пластину из сплава стали с ванадием не уничтожить даже с помощью молекулярного разрушителя». Я наклонился, схватил пластину и тотчас подбросил ее вверх. Не успела она упасть, как в руке у меня очутился лазер, и от контракта остался лишь пепел. Старик опять нажал на кнопку, и на стол к нему скользнул новый контракт. Ухмылялся теперь он уже так, что рот его растянулся до самых ушей. «Я неправильно выразился. Надо было сказать не контракт, а копия его. Вроде этой». Он быстро сделал какую-то пометку. «Я вычел из вашего жалования 13 монет, стоимость копии. Кроме того, вы оштрафованы на 100 монет за пользование лазером в помещении». Я был повержен и, понурившись, ждал удара. Старик поглаживал мой контракт. «Согласно контракту, бросить работу вы не можете. Никогда». Поэтому у меня есть для вас небольшое дельце, которое вам наверняка придется по душе. Маяк в районе Центавра не действует. Это маяк типа Марк 3. «Что это еще за тип?» – спросил я старика. «Я ремонтировал маяки гиперпространства во всех концах галактики и был уверен, что способен починить любую разновидность, но о маяке такого типа я даже не слыхивал». «Марк 3», – с лукавой усмешкой повторил старик. «Я и сам о нем услыхал, только когда архивный отдел откопал его спецификацию. Ее нашли где-то на задворках самого старого из хранилищ. Из всех маяков, построенных землянами, этот, пожалуй, самый древний. Судя по тому, что он находится на одной из планет Проксимы Центавра, это весьма вероятно и есть самый первый маяк». Я взглянул на чертежи, протянутые мне стариком, и ужаснулся. «Чудовищно! Он похож скорее на винокуренный завод, чем на маяк. И высотой не меньше нескольких сотен метров. Я ремонтник, а не археолог. Этой грудилома больше 2000 лет. Бросьте вы его и постройте новый». Старик перегнулся через стол и задышал мне прямо в лицо. «Чтобы построить новый маяк, нужен год и уйма денег. К тому же эта реликвия находится на одном из главных маршрутов. Некоторые корабли у нас теперь делают крюк в 15 световых лет». Он откинулся на спинку кресла, вытер руки носовым платком и стал читать мне очередную лекцию о моем долге перед компанией. «Наш отдел официально называется отделом эксплуатации и ремонта, а на самом деле его следовало бы назвать аварийным. Гиперпространственные маяки делают так, чтобы они служили вечно. Или, по крайней мере, стремятся делать так. И если они выходят из строя, то тут всякий раз дело серьезное, заменой какой-нибудь части не отделаешься». И это говорил мне он, человек, который за жирное жалование просиживает штаны в кабинете с искусственным климатом. Старик продолжал болтать. «Эх, если бы можно было просто заменять детали. Был бы у меня флот из запчастей и младшие механики, которые бы вкалывали без разговоров. Так нет же, все наоборот. У меня флотилия дорогих кораблей, а на них чего только нет. Зато экипажи, банда разгильдяев вроде вас». Он ткнул в мою сторону пальцем, а я мрачно кивнул. «Как бы мне хотелось уволить всех вас. В каждом из вас сидит космический бродяга, механик, инженер, солдат, головорез и еще черти кто. Все, что нужно для настоящего ремонтника. Мне приходится запугивать вас, подкупать, шантажировать, чтобы заставить выполнить простое задание. Если вы сыты по горло, то представьте, каково мне. Но корабли должны ходить, а маяки должны работать». Решив, что этот бессмертный афоризм он произнес в качестве напутствия, я встал. Старик бросил мне документацию Марка 3 и зарылся в свои бумаги. Когда я был уже у самой двери, он поднял голову и снова ткнул в мою сторону пальцем. «И не тешьте себя мыслью, что вам удастся увильнуть от выполнения контракта. Мы наложим арест на ваш банковский счет на Алголе-2, прежде чем вы успеете снять с него деньги». Я улыбался так, будто у меня никогда и в мыслях не было держать свой счет в секрете. Но, боюсь, улыбка получилась жалкой. Шпионы старика с каждым днем работают все эффективнее. Шагая к выходу из здания, я пытался придумать, как бы мне незаметно взять со счета деньги. Но я знал, что в это самое время старик подумывает, как бы ему обхитрить меня. Все это не настраивало на веселый лад, и поэтому я сперва заглянул в бар, а уж оттуда отправился в космопорт. К тому времени, когда корабль подготовили к полету, я уже вычертил курс. Ближе всех от сломанного маяка на Проксиме Центавра был маяк на одной из планет Беты Цирцини, и я сначала отправился туда. Это короткое путешествие в гиперпространстве заняло всего лишь 9 дней. Чтобы понять значение маяков, надо знать, что такое гиперпространство. Немногие разбираются в этом, но довольно легко усвоить одно. Там, где отсутствует пространство, обычные физические законы неприемлемы. Скорость и расстояние там понятия относительные, а не постоянные, как в обычном космосе. Первые корабли, входившие в гиперпространство, не знали, куда двигаться, невозможно было даже определить, движутся ли они вообще. Маяки разрешили эту проблему и сделали доступной всю Вселенную. Воздвигнутые на планетах, они генерируют колоссальное количество энергии. Эта энергия превращается в излучение, которое пронизывает гиперпространство. Каждый маяк посылает с излучением свой кодовый сигнал, по которому и ориентируются в гиперпространстве. Навигация осуществляется при помощи триангуляции и квадратуры по маякам. Только правила здесь свои, особые. Эти правила очень сложны и непостоянны, но все-таки они существуют, и навигатор может ими руководствоваться. Для прыжка через гиперпространство надо точно засечь по крайней мере 4 маяка. Для длинных прыжков навигаторы используют 7-8 маяков. Поэтому важен каждый маяк, все они должны работать. Вот тут-то беремся за дело мы, аварийщики. Мы путешествуем в кораблях, которых есть всего понемногу. Экипаж корабля состоит из одного человека. Этого достаточно, чтобы управляться с нашей сверхэффективной ремонтной аппаратурой. Из-за характера нашей работы мы проводим большую часть времени в обыкновенных полетах в обычном пространстве. Иначе как же найти сломанный маяк? В гиперпространстве его не найдешь. Используя другие маяки, можно подойти как можно ближе к испорченному. И это все. Далее путешествие заканчивается в обычном пространстве, и на это частенько уходят многие месяцы. На сей раз все получилось не так уж плохо. Я взял направление на маяк Бета Цирцини и с помощью навигационного блока стал решать сложную задачу ориентации по 8 точкам, используя маяки, которые засек. Вычислительная машина выдала мне курс до примерного выхода из гиперпространства. Блок безопасности, который я все никак не могу размонтировать и выбросить, внес свои коррективы. По мне, так уж лучше выскочить из гиперпространства поблизости от какой-нибудь звезды, чем тратить время, ползя как черепаха сквозь обычное пространство. Но, видно, технический отдел тоже это сообразил. Блок безопасности встроен в машину накрепко, и как бы ты ни старался, погибнуть, выскочив из гиперпространства внутри какого-нибудь солнца, невозможно. Я уверен, что гуманные соображения тут ни при чем. Просто компании дорог корабль. Прошло 24 часа по корабельному времени, и я очутился где-то в обычном пространстве. Робот-анализатор что-то бормотнул и стал изучать все звезды, сравнивая их спектры со спектром Проксимы Центавра. Наконец он дал звонок и замигал лампочкой, и я прильнул к окуляру. Определив с помощью фотоэлемента истинную величину, я сравнил ее с величиной абсолютной и получил расстояние. Совсем не так плохо, как я думал. 6 недель пути плюс-минус несколько дней. Вставив запись курса в автопилот, я на время ускорения привязал себя ремнями в специальном отсеке и заснул. Время прошло быстро. Я в 12-й раз перемонтировал свою камеру и простудировал заочный курс по ядерной физике. Большинство ремонтников учатся. Компания повышает жалование за овладение новыми специальностями. Но такие заочные курсы ценны и сами по себе, так как никогда нельзя заранее сказать, какие еще знания могут пригодиться. Все это, да еще и живопись и гимнастика помогали коротать время. Я спал, когда раздался сигнал тревоги, возвестивший о близости планеты. Вторая планета, где согласно старым картам находился маяк, была на вид сырой и пористой, как губка. Я с великим трудом разобрался в древних указаниях и, наконец, обнаружил нужный район. Оставшись за пределами атмосферы, я послал на разведку летучий глаз. В нашем деле заранее узнают, где и как придется рисковать собственной шкурой. Глаз для этой цели вполне подходит. У предков хватило соображения сориентировать маяк на местности. Они построили его точно на прямой линии между двумя заметными горными вершинами. Я легко нашел эти вершины и пустил глаз от первой вершины точно в направлении второй. Спереди и сзади у глаза были радары, сигналы с них поступали на экран осциллографа в виде амплитудных кривых. Когда два пика совпали, я стал крутить рукоятки управления глазом, и он пошел на снижение. Я включил радар, включил телепередатчик и сел перед экраном, чтобы не упустить маяк. Экран замерцал, потом изображение стало четким, и в поле зрения всплыла гигантская пирамида. Я чертыхнулся и стал гонять глаз по кругу, просматривая прилегавшую к пирамиде местность. Она была плоской, болотистой, без единого пригорка. В десятимильном круге только и была, что пирамида. А уж она определенно никакого отношения к маяку не имела. А может, я не прав? Я опустил глаз пониже. Пирамида была грубым каменным сооружением, без всякого орнамента, без украшений. На вершине ее что-то блеснуло, я пригляделся. Там был бассейн, заполненный водой. При виде его у меня в голове мелькнула смутная догадка. Замкнув глаз на круговом курсе, я покопался в чертежах Марка 3 и нашел то, что мне было нужно. На самом верху маяка была площадка для собирания осадков и бассейн. Вода охлаждала реактор, который питал старую уродину. Раз вода есть, значит и маяк все еще существует. Внутри пирамиды. Туземцы, которых идиоты, конструктировавшие маяк, разумеется, даже не заметили, заключили сооружение в великолепную пирамиду из гигантских камней. Я снова посмотрел на экран и понял, что глаз у меня летает по круговой орбите всего в футах 20 над пирамидой. Вершина каменной груды теперь была усеяна какими-то ящерами, местными жителями, наверное. Они швырялись палками, стреляли из самострелов, старались бить глаз. Во всех направлениях летели тучи стрел и камней. Я увел глаз прямо вверх, а затем в сторону и дал задание блоку управления вернуть разведчика на корабль. Потом я пошел в камбуз и принял добрую дозу спиртного. Мало того, что мой маяк заключен в каменную гору, я еще умудрился разозлить существ, построивших пирамиду. Хорошенькое начало для работы. Такое заставило бы и более сильного человека, чем я, приложиться к бутылке. Наш брат-ремонтник старается обычно держаться подальше от местных жителей. Общаться с ними смертельно опасно. Антропологи, возможно, ничего не имеют против принесения себя в жертву своей науке, но ремонтнику жертвовать собой вроде бы ни к чему. Поэтому большинство маяков строится на необитаемых планетах. Если маяк приходится строить на обитаемой планете, его обычно воздвигают где-нибудь в недоступном месте. Почему этот маяк построили в пределах досягаемости местных жителей, я еще не знал. Но со временем собирался узнать. Первым делом надо было установить контакт. А для того, чтобы установить контакт, необходимо знать местный язык. И на этот случай я уже давно разработал безотказную систему. У меня было устройство для подглядывания и подслушивания, я его сам сконструировал. По виду оно походило на камень длиной с фут. Когда устройство лежало на земле, никто на него не обращал внимания, но когда оно еще парило в воздухе, вид его приводил случайных свидетелей в некоторое замешательство. Я нашел город ящеров примерно в 1000 километров от пирамиды и ночью сбросил туда своего соглядатая. Он со свистом пронесся вниз и опустился на берегу большой лужи, в которой любили плескаться местные ящеры. Днем здесь их собиралось довольно много. Утром, с прибытием первых ящеров, я включил магнитофон. Примерно через 5 местных дней у меня в блоке памяти машины-переводчика было записано невероятно много всяких разговоров, и я уже выделил некоторые выражения. Это довольно легко сделать, если вы работаете с машиной-памятью. Один из ящеров что-то пробулькал вслед другому, и тот обернулся. Я ассоциировал эту фразу с чем-то вроде человеческого «эй» и ждал случая проверить правильность своей догадки. В тот же день, улучив момент, когда какой-то ящер остался в одиночестве, я крикнул ему «эй». Возглас был пробулькан репродуктором на местном языке, и ящер обернулся. Когда в памяти накопилось достаточное число таких опорных выражений, к делу приступил мозг машины-переводчика, начавший заполнять пробелы. Как только машина стала переводить мне все услышанные разговоры, я решил, что пришло время вступить с ящерами в контакт. Собеседника я нашел весьма легко. Он был чем-то вроде центаврийского пастушка, так как на его попечении находились какие-то особо грязные низшие животные, обитавшие в болотах за городом. Один из моих соглядатаев вырыл в крутом склоне пещеру и стал ждать ящера. На следующий день я шепнул в микрофон проходившему мимо пастушку. «Приветствую тебя, мой внучек. С тобой, говорит из рая, дух твоего дедушки». Это не противоречило тому, что я узнал о местной религии. Пастушок остановился как вкопанный. Прежде чем он пришел в себя, я нажал кнопку, и из пещеры к его ногам выкатилась горсть раковин, которые служили там деньгами. «Вот тебе деньги из рая, потому что ты был хорошим мальчиком». Райские деньги я предыдущей ночью изъял из местного казначейства. «Приходи завтра, и мы с тобой потолкуем», — крикнул я вслед убегающему ящерку. Я с удовольствием отметил, что захватить монеты с собой он не забыл. Потом дедушка из рая не раз вел сердечные разговоры с внучком, на которого божественные дары подействовали неотразимо. Дедушка интересовался событиями, которые произошли после его смерти, и пастушок охотно просвещал его. Я получил все необходимые мне исторические сведения и выяснил нынешнюю обстановку, которую никак нельзя было счесть благоприятной. Мало того, что маяк заключили в пирамиду, вокруг этой пирамиды шла небольшая религиозная война. Все началось с перешейка. Очевидно, когда строился маяк, ящеры жили в далеких болотах, и строители не придавали им никакого значения. Уровень развития ящеров был низок, и водились они на другом континенте. Мысль о том, что туземцы могут сделать успехи и достичь этого континента, не приходила в голову инженерам, строившим маяк. Но именно это и случилось. В результате небольшого геологического сдвига на нужном месте образовался болотистый перешеек, и ящеры стали забредать в долину, где находился маяк, и обрели там религию. Блестящую металлическую башню, из которой непрерывно изливался поток волшебной воды. Она, охлаждая реактор, лилась вниз с крыши, где конденсировалась из атмосферы. Радиоактивность воды дурного воздействия на туземцев не оказывала, мутации, которые она вызывала, оказались благоприятными. Вокруг башни был построен город, и за много веков маяк постепенно заключили в пирамиду. Башню обслуживали специальные жрецы. Все шло хорошо, пока один из жрецов не проник в башню и не погубил источник святой воды. С тех пор начались мятежи, схватки, побоища и смута. Но святая вода так больше и не текла. Теперь вооруженные толпы сражались вокруг башни каждый день, а священный источник стерегла новая шайка жрецов. А мне надо было забраться в эту самую кашу и починить маяк. Это было бы легко сделать, если б нам разрешали хоть чуть-чуть порезвиться. Я мог бы стереть этих ящериц в порошок, наладить маяк и удалиться, но местные живые существа находились под надежной защитой. В мой корабль вмонтированы электронные шпионы, я отыскал еще не все, и они донесли бы на меня по возвращении. Осталось прибегнуть к дипломатии. Я вздохнул и достал снаряжение для изготовления пластиковой плоти. Сверяясь с объемными снимками, сделанными с пастушка, я придал своему лицу черты рептилии. Челюсть была немного коротковата, рот мой мало похож на зубастую пасть, но и так сойдет. Мне не было нужды в точности походить на ящера, требовалось небольшое сходство, чтобы не слишком пугать туземцев. В этом есть логика. Если бы я был невежественным аборигеном Земли и встретился с жителем планеты Спик, который похож на двухфутовый комок высушенного шеллака, то я бы задал стрекача. Но если бы на спиканце был костюм из пластиковой плоти, в котором он хотя бы отдаленно походил на человека, то я бы, по крайней мере, остановился и поговорил с ним. Так что мне просто хотелось смягчить впечатление от своего появления перед центаврийцами. Сделав маску, я стянул ее с головы и прикрепил к красивому хвостатому костюму из зеленого пластика. Я искренне порадовался хвосту. Ящеры не носят одежды, а мне надо было взять с собой много электронных приборов. Я натянул пластик хвоста на металлический каркас, пристегнув его к поясу. Потом я заполнил каркас снаряжением, которое могло мне понадобиться, и зашнуровал костюм. Облачившись, я встал перед большим зеркалом. Зрелище было страшноватое, но я остался доволен. Хвост тянул мое туловище назад и к низу, отчего походка у меня стала утиной в перевалку, но это только усиливало сходство с ящером. Ночью я посадил корабль в горах, поблизости от пирамиды, на совершенно сухую площадку, куда земноводные никогда не забирались. Перед самым рассветом глаз прицепился к моим плечам, и мы взлетели. Мы парили над башней на высоте 2000 метров, пока не стало светло, а потом опустились. Наверное, это было великолепное зрелище. Глаз, который я замаскировал под крылатого ящера, этакого картонного птеродактиля, медленно взмахивал крыльями, что, впрочем, не имело никакого отношения к тем принципам, на которых зиждилась его способность летать. Но этого было достаточно, чтобы поразить соображение туземцев. Первый же ящер, который заметил меня, вскрикнул и опрокинулся на спину. Подбежали другие. Сгрудившись, они толкались, влезали друг на друга, и к моменту моего приземления на площади перед храмом появились жрецы. Я с царственной важностью сложил руки на груди. «Приветствую вас, о благородные служители великого бога», — сказал я. Разумеется, я не сказал это вслух, а лишь прошептал в ларингофон. Радиоволны донесли мои слова до машины переводчика, которая, в свою очередь, вещала на местном языке через динамик, спрятанный у меня в челюсти. Туземцы загалдели, и тотчас над площадью разнесся перевод моих слов. Я усилил звук так, что стала резонировать вся площадь. Некоторые из наиболее доверчивых туземцев простерлись ниц, другие с криками бросились прочь. Один подозрительный тип поднял копье, но после того, как глаз птеродактиль схватил его и бросил в болото, никто уже не пытался делать ничего подобного. Жрецы были народ прожженный, не обращая внимания на остальных ящеров, они не трогались с места и что-то бормотали. Мне пришлось возобновить атаку. «Исчезни, верный конь!» Сказал я глазу и одновременно нажал кнопку на крохотном пульте, спрятанном у меня в ладони. Глаз рванулся кверху немного быстрее, чем я хотел. Кусочки пластика, оборванного сопротивлением воздуха, посыпались вниз. Пока толпа упоенно наблюдала за этим вознесением, я направился к входу в храм. «Я хочу поговорить с вами, о благородные жрецы», — сказал я. Прежде чем они сообразили, что ответить мне, я уже был в храме, небольшом здании, примыкавшем к подножию пирамиды. Возможно, я нарушил не слишком много табу, меня не остановили, значит, все шло вроде бы хорошо. В глубине храма виднелся грязноватый бассейн. В нем плескалась престарелая присмыкающаяся, которая явно принадлежала к местному руководству. Я заковылял к нему, а оно бросило на меня холодный рыбий взгляд и что-то пробулькало. Машина-переводчик прошептала мне на ухо. «Во имя 13-го греха, скажи, кто ты и что тебе здесь надобно?» Я изогнул свое чешуйчатое тело самым благородным образом и показал рукой на потолок. «Ваши предки послали меня помочь вам. Я явился, чтобы возродить священный источник». Позади меня послышалось гудение голосов, но предводитель не говорил ни слова. Он медленно погружался в воду, пока на поверхности не остались одни глаза. Мне казалось, что я слышу, как шевелятся мозги за его замшелым лбом. Потом он вскочил и ткнул в меня конечностью, с которой капала вода. «Ты лжец! Ты не наш предок! Мы...» «Стоп!» Загремел я, не давая ему зайти так далеко, откуда бы он уже не смог пойти на попятный. «Я сказал, что ваши предки меня послали. Я не принадлежу к числу ваших предков. Не пытайся причинить мне вред, иначе гнев тех, кто ушел в иной мир, обратится на тебя». Сказав это, я сделал угрожающий жест в сторону других жрецов и бросил на пол между ними и собой крохотную гранатку. В полу образовалась порядочная воронка. Грохота и дыма получилось много. Главный ящер решил, что доводы мои убедительны, и немедленно созвал совещание шаманов. Оно, разумеется, состоялось в общественном бассейне, и мне пришлось тоже залезть в него. Мы разевали пасти и булькали примерно с час. За это время были решены все важные пункты повестки дня. Я узнал, что эти жрецы появились здесь не очень давно. Всех предыдущих сварили в кипятке за то, что они дали иссякнуть священному источнику. Я объяснил, что прибыл лишь с одной целью – помочь им возродить поток. Жрецы решили рискнуть, и все мы выбрались из бассейна. Грязь струйками стекала с нас на пол. В саму пирамиду вела запертая и охранявшаяся дверь. Когда ее открыли, главный ящер обернулся ко мне. «Ты, несомненно, знаешь закон», — сказал он. «Поскольку прежние жрецы были излишне любопытны, теперь введено правило, которое гласит, что только слепые могут входить в святая святых». Я готов побиться об заклад, что он улыбнулся. Если только 30 зубов, торчащих из чего-то вроде щели в старом чемодане, можно назвать улыбкой. Он тут же дал знак подручному, который принес жаровню с древесным углем и раскаленными до красна железками. Я с разинутым ртом стоял и смотрел, как он помешал угли, вытянул из них самую красную железку и направился ко мне. Он уже нацелился на мой правый глаз, когда я снова обрел дар речи. «Порядок этот, разумеется, правильный», — сказал я. «Ослеплять необходимо. Но в данном случае вам придется ослепить меня перед уходом из святая святых, а не теперь. Мне нужны глаза, чтобы увидеть, что случилось со священным источником. Когда вода потечет снова, я буду смеяться, сам подставляя глаза раскаленному железу». Ему понадобилось полминуты, чтобы обдумать все и согласиться со мной. Дверь с треском распахнулась, я проковылял внутрь. Потом она захлопнулась за мной, и я очутился один в темноте. Но недолго. Поблизости послышалось шарканье, я зажег фонарь. Ко мне ощупью шли три жреца, на месте их глазных яблок виднелась красная обожженная плоть. Они знали, чего я хотел, и повели меня, не говоря ни слова. Потрескавшаяся и крошащаяся каменная лестница привела нас к прочной металлической двери с табличкой, на которой архаическим шрифтом было написано «Маяк Марк 3», «Посторонним вход воспрещен». Доверчивые строители возлагали свои надежды только на табличку. На двери не было и следа замка. Один из ящеров просто повернул ручку, и мы оказались внутри маяка. Я потянул за молнию на груди своего маскировочного костюма и достал чертежи. Вместе с верными жрецами, которые спотыкаясь шли за мной, я отыскал комнату, где был пульт управления, и включил свет. Аварийные батареи почти разрядились, электричества хватило лишь на то, чтобы дать тусклый свет. Шкалы и индикаторы, кажется, были в порядке, они сияли. Уж то-что, а непрерывная чистка была им обеспечена. Я прочел показания приборов, и догадки мои подтвердились. Один из ревностных ящеров каким-то образом открыл бокс с переключателями и почистил их. Он случайно нажал на один из них, и это вызвало аварию. Вернее, с этого все началось. Покончить с бедой было нельзя простым щелчком переключателя, отчего водяной клапан снова заработал бы. Этим клапаном предполагалось пользоваться только в случае ремонта, после того, как в реактор впущена вода. Если вода отключалась от действующего реактора, она начинала переливаться через край, и автоматическая предохранительная система направляла ее в колодец. Я мог легко впустить воду снова, но в реакторе не было горючего. Мне не хотелось возиться с топливом, гораздо легче было бы установить новый источник энергии. На борту корабля у меня было устройство по размерам раз в 10 меньше старинного ведра с болтами, установленного на Марке 3, и по крайней мере раза в 4 мощнее. Но прежде я осмотрел весь маяк. За 2000 лет что-нибудь да должно было износиться. Старики, предки наши, надо отдать им должное, строили хорошо. 90% механизмов не имело движущихся частей, и износу им не было никакого. Например, труба, по которой подавалась вода с крыши. Стенки у нее были 3-метровой толщины. Это у трубы-то, в которую едва бы прошла моя голова. Кое-какая работенка мне все-таки нашлась, и я составил список нужных деталей. Детали, новый источник энергии и разная мелочь были аккуратно сложены на корабле. Глядя на экран, я тщательно проверил все части, прежде чем они были уложены в металлическую клеть. Перед рассветом, в самый темный час ночи, мощный глаз опустил клеть рядом с храмом и умчался незамеченный. С помощью соглядатая я наблюдал, как жрецы пытались ее открыть. Когда они убедились, что их попытки тщетны, через динамик, спрятанный в клете, я прогрохотал им приказ. Почти целый день они пыхтели, втаскивая тяжелый ящик по узким лестницам башни. Ну а я в это время хорошо поспал. Когда я проснулся, ящик уже вдвинули в дверь маяка. Ремонт отнял у меня немного времени. Ослепленные жрецы жалобно стонали, когда я вскрывал переборки, чтобы добраться до реактора. Я даже установил в трубе специальное устройство, чтобы вода приобрела освежающую рептилий радиоактивность, которой обладал прежний священный источник. На этом закончилась работа, которой от меня ждали. Я щелкнул переключателем, и вода снова потекла. Несколько минут вода бурлила по сухим трубам, а потом за стенами пирамиды раздался рев, потрясший ее каменное тело. Воздев руки, я отправился на церемонию выжигания глаз. Ослепленные ящеры ждали меня у двери, и вид у них был более несчастный, чем обычно. Причину этого я понял, когда попробовал открыть дверь. Она была заперта и завалена с другой стороны. «Решено», — сказал ящер, — «что ты останешься здесь навеки и будешь смотреть за священным источником. Мы останемся с тобой и будем прислуживать тебе». Очаровательная перспектива, вечное заточение в маяке с тремя слепыми ящерами. Несмотря на их гостеприимство, я не мог принять этой чести. «Как? Вы осмеливаетесь задержать посланца ваших предков?» Я включил динамики на полную громкость, и от вибрации у меня чуть не лопнула голова. Ящеры съежились от страха, а я тонким лучом лазера обвел дверь по косякам. Раздался треск и грохот развалившейся баррикады, и дверь освободилась. Я толчком открыл ее. Не успели слепые жрецы опомниться, как я вытолкал их наружу. Их коллеги стояли у подножья лестницы и возбужденно галдели, пока я намертво заваривал дверь. Пробежав сквозь толпу, я остановился перед главным жрецом, по-прежнему лежавшим в своем бассейне. Он медленно ушел под воду. «Какая невежливость!» «К кричал я. Ящер пускал под водой пузыри. «Предки рассердились и навсегда запретили входить во внутреннюю башню. Впрочем, они настолько добры, что источник вам оставили. Теперь я должен вернуться. Побыстрее совершай церемонию». Пыточных дел мастер был так испуган, что не двинулся с места. Я выхватил у него раскаленную железку. От прикосновения к щеке под пластиковой кожей на глаза мне опустилась стальная пластина. Потом я крепко прижал раскаленную железку к фальшивым глазным яблокам, и пластик запах горелым мясом. Толпа зарыдала, когда я бросил железку и, спотыкаясь, сделал несколько кругов. Признаться, имитация слепоты получилась у меня довольно неплохо. Боясь, как бы ящерам не пришла в голову какая-нибудь новая светлая идея, я нажал кнопку, и появился мой пластиковый птеродактиль. Разумеется, я не мог его видеть, но почувствовал, что он здесь, когда защелки на его когтях сцепились с остальными пластинками, прикрывавшими мои плечи. После выжигания глаз я повернулся не в ту сторону, и мой крылатый зверь подцепил меня задом наперед. Я хотел улететь с достоинством, слепые глаза должны были смотреть на заходящее солнце, а вместо этого я оказался повернутым к толпе. Но я сделал все, что мог, отдал ящерам честь. В следующее мгновение я уже был далеко. Когда я поднял стальную пластину и проковырял дырки в жженом пластике, пирамида уже стремительно уменьшалась в размерах. У основания ее кипел ключ, а счастливая толпа присмыкающихся барахталась в радиоактивном потоке. Я стал припоминать, все ли сделано. Во-первых, маяк отремонтирован. Во-вторых, дверь запечатана, так что никакого вредительства нечаянного или намеренного больше не будет. В-третьих, жрецы были удовлетворены. Вода снова бежит, мои глаза в соответствии с правилами выжжены. У жреческого сословия снова есть дело. И в-четвертых, в будущем ящеры, наверное, допустят на тех же условиях нового ремонтника, если маяк снова выйдет из строя. По крайней мере, я не сделал им ничего плохого. Если бы я кого-нибудь убил, это настроило бы их против будущих посланцев от предков. На корабле, стягивая с себя чешуйчатый костюм, я радовался, что в следующий раз сюда придется лететь уже какому-нибудь другому ремонтнику. Право на смерть. Озвучено проводником. Боль это просто неописуемая. Вам все равно не представить. Скажу лишь, что она была невыносимой даже под анестезией, а перенес я ее только потому, что выбирать мне не приходилось. Затем она стихла. Я открыл глаза и взглянул на лица стоящих рядом браминов. Их было трое. В обычных белых хирургических халатах и марлевых масках. Сами они утверждают, что носят маски, предохраняя нас от инфекции, но каждый солдат знает правду. Под масками они прячут лица. Не хотят, чтобы их опознали. Я был все еще напичкан обезболивающими, поэтому в памяти мелькали лишь обрывки воспоминаний. «Долго я пробыл покойником?» – спросил я. «Часов 10», – ответил один из браминов. «Как я умер?» «Разве ты не помнишь?» – удивился самый высокий из них. «Еще нет». «Тогда слушай», – сказал высокий. «Ты со своим взводом находился на траншее 2645Б4. На рассвете вся ваша часть пошла в атаку, чтобы захватить следующую траншею, номер 2645Б5». «А потом?» – спросил я. «Ты нарвался на несколько пулеметных пуль. Тех самых, нового типа с шоковыми головками. Теперь вспомнил? Одна попала в грудь, три в ноги. Когда тебя отыскали санитары, ты уже был мертв. А траншею взяли? На этот раз нет». «Ясно». Анестезия слабела, память быстро возвращалась.

Жизнь частенько преподносит сюрпризы, зачастую не всегда приятные. Казалось бы, работа в государственной структуре мелким чиновником – практически идеальный задел на будущее. Чиновники всегда нужны, пенсия у них хорошая. Пусть на маленькой должности и зарплата небольшая, зато стабильно выплачивается и знаешь, что семья не останется голодной. Но жизнь вносит свои коррективы. Когда ты не блатной, то есть не имеешь влиятельных родственников и друзей, то слова реорганизации и сокращения становятся кошмаром. Руководству плевать, что у тебя жена и двое маленьких детей, которых надо кормить, одевать. Детям ведь не объяснишь, что папу уволили с работы, а найти другую в загибающемся Волгограде крайне проблематично. Куда ни придешь, либо зарплата смешная, вернее сказать, издевательская. Причем не за пинание членов, а за тяжелый каждодневный труд, который запросто может подорвать здоровье. Либо вакансия выложена лишь для красоты, а на деле фирму принимают или уже приняли родственников и знакомых. Вот и носился Сережа, как угорелый по подработкам. Хватался за все подряд, лишь бы у семьи были деньги. Будь у него машина и водительское удостоверение, то пошел бы в такси или устроился бы на «Газель» развозить товары. Но чего нет, того нет. Работать грузчиком с его миниатюрной комплекцией было смерти подобно. 165 сантиметров роста, худой, голубоглазый и русоволосый, весом всего в 50 килограммов. Если не приглядываться, то этого парня 35 лет от роду можно было принять за подростка. Даже когда Сергей отчаялся и попытался устроиться грузчиком на склад, работодатель оценил его комплекцию и дал отворот-поворот. От отчаяния Сергей откликнулся на объявление, на которое до того никогда бы не посмотрел. Для проведения эксперимента требовались подопытные в научно-исследовательский институт. Деньги платили не то чтобы великие, чтобы кто угодно ринулся рисковать здоровьем, но для Сергея даже 20 тысяч рублей были весьма заманчивой суммой. Двое малых детей и коммунальные платежи вынуждали скорее найти средства для существования. Оттого он пошел на столь рисковый шаг. Здание научно-исследовательского института не внушало, его явно не пощадили годы. Сергею было известно, что раньше тут под патронтажем КГБ разрабатывали биологическое оружие. Конечно, подобные сведения недоступны каждому гражданину, но именно на этом предприятии до начала 90-х годов работал механиком его отец. Следил за автопарком производства. В 90-х КГБ было подвергнуто серьезному сокращению, НИИ перестали финансировать. В результате предприятие развалилось. Сейчас институт вновь восстал из пепла, словно зомби, поднятый некромантом. Хотя, судя по старым советским строениям, не видевшим ремонта еще с тех времен, с финансированием тут не очень хорошо. «Так-так, молодой человек, заполните формуляр». Встретила его пожилая седая полная дама в больничном халате. Пачка бумаг внушала. Всюду встречались страшные слова «отказываюсь от претензий», «понимаю, принимаю ответственность на себя» и многие другие схожие формулировки. Сергею было страшно, он даже раздумывал отказаться. 20 тысяч вроде и не такие большие деньги. Но тут он вспомнил, что кончилось детское питание, которое нужно купить уже сегодня. Денег с последней подработки осталось всего 100 рублей, а занять больше не у кого. Кто мог, уже одолжил. Долги и так лишь росли, отдавать их не с чего. «Простите», — обратился он к женщине в халате. «А что вообще надо испытывать? Я хоть выживу?» «Молодой человек, не беспокойтесь», — успокаивающим тоном начала дама. «Это просто формальности. На самом деле вам ничего не грозит. Испытания препарата и методики были не раз успешно проведены на животных. Сейчас наступила стадия эксперимента на людях. Если бы было что-то опасное, то Министерство здравоохранения ни за что бы не дало разрешения на опыты, проводимые на людях». Осмотревшись вокруг, Сергей не обнаружил толп желающих поставить на себе опыты. Кроме него и дамы в халате, в холле НИИ никого не было. Если все так радужно, то где же толпы любителей срубить по-легкому 20 штук деревянных? Но Сергей все же успокоил себя мыслями о том, что эксперимент действительно безопасен. После заполнения всех бумаг Сергей провел в НИИ весь день. Там у него взяли целую кучу анализов, после чего вкололи какое-то лекарство, облучили странным прибором и прогнали через томограф, рентген и еще несколько приборов, которые он не сумел опознать. Сразу всю сумму ему не суждено было получить на руки. Сергею заплатили лишь 2000 рублей. «Почему так мало?» – возмутился парень. «Молодой человек, вы внимательно читали договор?» Вопросила та же женщина, которая принимала у него бумаги и сейчас выдавала наличность. Сергею было стыдно признаться, что его напугала кипа бумаг, и он не прочитал дальше первой страницы, а остальные подмахнул, не глядя, и где надо заполнил анкеты, но на всякий случай кивнул. «В таком случае вы должны знать, что вам надо приезжать для наблюдений в наш НИИ каждый будний день на протяжении 2 недель». Пояснила женщина. «Каждый раз вам будет выплачиваться по 2000 рублей. Это сделано для того, чтобы люди не сбежали от радости, получив деньги сразу после проведения опыта». «Понятно», – протянул Сергей. Ему действительно было понятно, ведь звучало все очень логично. Он бы и сам вряд ли приехал бы сюда повторно, если бы получил на руки всю сумму. Но ради того, чтобы в итоге получить 20 штук, он готов был ездить сюда хоть каждый день. 2 недели – не такой уж большой срок. Может, к тому моменту удастся найти постоянную работу. 2 недели пролетели быстро. Работы Сергей не нашел, зато больше не надо было ездить в НИИ. К счастью, он не чувствовал за собой чего-то неприятного. Ни болезней, ни неприятных ощущений. Все было как обычно. Ученые, которые проводили обследование, выглядели недовольными. По всей видимости, эксперимент оказался неудачным. Отчего-то господа в белых халатах не спешили делиться с подопытным, что и для чего они испытывают. Хотя этот вопрос серьезно волновал Сергея, ведь опыт и ставят на нем, а не на каком-то незнакомом дяде Васе. Прошло еще 2 недели. Сергей опять погрузился в круговерть поиска работы или подработки. Он мотался по всему городу и хватался за все. Расклейка объявлений, курьерские услуги, разнос газет, работа промоутером, расчистка снега за деньги и многое другое. Все, что способно пополнить семейный бюджет. Он уже забыл, как страшный сон, что еще недавно был в роли подопытной крысы. Но тут свалилось сразу несколько неприятностей. Придя домой усталый и замерзший, он был с порога огорошен супругой. «Дорогой, сын сломал холодильник». «Как сломал?» Дернул сильно за дверцу, и она оторвалась. Сергей поспешил на кухню и обнаружил дверцу от холодильника, лежащую на полу. Петли были сломаны так, что восстановить технику не представлялось возможным. Благо, у тестя на даче был старенький холодильник, и он его привез, взамен забрав сломанный. На следующий день не включился ноутбук, а в дополнение сын сломал зарядку от планшета. Настроение у Сергея совсем упало. И он позвонил другу, который разбирается в технике. «Алло, Санек, у меня ноутбук не включается». «Привози», — ответил Саша. «Хорошо, скоро буду». Единственное жилое помещение в однокомнатной квартире Александра представляло собой типичное жилище холостяка-гика. Целый угол был заставлен старыми компьютерными корпусами, в серванте лежали дисководы, жесткие диски, клавиатуры и компьютерные мыши. На полке выше была кучка маленьких шурупов, прицепившихся к магниту, пузырек масла для бытовых нужд и силиконовой смазки, изолента и мотки проводов. На корпусах лежала большая коробка, в которой были навалены разные платы, среди которых Сергей опознал видеокарту и несколько планок оперативной памяти. Под стулом стоял большой пакет, из которого торчали провода, а внутри виднелись компьютерные блоки питания. Вскоре Саша принялся за разборку ноутбука. В процессе разборки была уничтожена одна отвертка, которая не справилась с закисшим шурупом. Специалист смотрел на схемы с хмурым видом, тыкал в плату мультиметром и ругался под нос. «Что с пациентом? Жить будет?» С волнением спросил Сергей. Он уже понимал по виду друга, что шансов мало. «Извини, Серега, я не некромант», — ответил Саша, после чего ткнул пальцем в микросхему на большой плате. «Видишь чип? Это хаб. Основная деталь материнской платы. У него случился отвал. Эта модель чипа реболингу не поддается. Фишка в том, что отслаивается сам чип от подложки, а его пока не придумали, как отреболить в незаводских условиях. Сам чип стоит около 7 тысяч, за эти деньги проще тебе старенький комп собрать. Можно попробовать прогреть феном и перепаять, но шанс, что компьютер оживет, крайне низкий. После этого ноутбук может не заработать, может включиться, но поработать полчаса, а может поработать полгода, но в итоге все равно сдохнет. Только проблема еще в том, что у меня нет паяльной станции, она недавно почила. Новую заказал в Китае, но она приедет лишь через пару месяцев, а в сервисе за это сдерут неприличную сумму. Сколько ему? Этому ноутбуку уже 9 лет. Протянул Александр. «Нет, Серега, это труп. Чинить его дороже, чем купить подержанный компьютер. Могу отдать старенький комп. К сожалению, у меня сейчас есть лишь старенький двухъядерник на 775-м сокете. Конечно, слабенький, но в интернет выйти хватит. У тебя монитор есть?» «Нет», — покачал головой Сергей. «Печально». Александр вынул из ноутбука несколько плат и жесткий диск, отложил их в сторону. «Эти детали еще живые, их можешь оставить в качестве запчастей или продать через барахолку. Еще можно попробовать продать на запчасти матрицу». «Оставь этот хлам себе на запчасти», — ответил Сергей, понимая, что, не разбираясь в компьютерах, он вряд ли сумеет получить нормальные деньги. А услуги по ремонту компьютера ему в будущем еще не раз понадобятся. Александр открыл дверцу серванта. Отделение было битком забито полуразобранными ноутбуками. Он без всякого пиетета с усилием запихал туда очередного жильца, которому едва хватило места. Потом он сбегал до ближайшего магазина, купил пиво, после чего парни совместно его употребили. Сергей жаловался на жизнь, Александр посетовал на свои неурядицы. Пиво закончилось, после чего Сергей поспешил домой. Он был очень расстроен чередой внезапно свалившихся на голову неприятностей. Компьютер нужен был хотя бы для того, чтобы искать работу, не говоря уже о развлечениях, даруемых интернетом. Единственным средством, с помощью которого можно было выйти в интернет, оказался смартфон. Конечно, размер экрана телефона не располагает комфортному пользованию информационной сети, но Сергею некуда было деваться. Он подключился к домашней беспроводной сети и зашел в почту. Дети кричали, жена разрывалась между двумя пацанами. Все это отвлекало от экрана телефона, переходить по объявлениям в поисках работы было лень. Сергею хотелось оказаться далеко на райском острове, есть бананы и кокосы, позабыть обо всех неурядицах и наслаждаться океаном. Он вбил в поиск райские места. В ответ вылезло много ссылок с красочными фотографиями и манящими статьями. Потом он вбил другой запрос. Места, где людям не надо работать. Поисковик выдавал всякую ерунду про дауншифтинг. Хотя вариант жить на Гоа за $130 в месяц и покупать вино за 50 центов за бутылку выглядел весьма привлекательно. Если бы еще эти доллары были у Сергея. Он погрузился в грезы. Если бы можно было оказаться в Индии и покупать за копейки там продукты. Он прикрыл глаза и представил пляж, который только что разглядывал на фотографии с экрана смартфона. Похоже, представил слишком хорошо. Ведь показалось, будто из-под попы убрали стул и подложили под нее мокрый песок. Открыв глаза, Сергей в ужасе огляделся и понял, что не показалось. Кто-то не просто убрал стул, а сделал это со всей квартирой. Он оказался на пляже под пальмой. Этот пляж был с той самой фотографией, которая виднелась на экране зажатого в руке телефона. Вокруг были люди, индусы и европейцы, которые с удивлением смотрели на Сергея. Солнце пекло, синее море лениво набегало волнами на берег, а песок забивался в семейные трусы, в которых парень предпочитал ходить по квартире. Подобное заставляло поверить в реальность пляжа, но в то же время разум отказывался верить в происходящее. «Что за ху-ху?» Вырвалось у Сергея искреннее негодование. Но поскольку у него двое маленьких детей, парню пришлось научиться обходиться без откровенного мата. «Какого ху-ху тут происходит?» Народ шарахался от странного парня, который неизвестно как оказался посреди пляжа прямо из воздуха. Многие засобирались и стали покидать пляж. Некоторые достали телефоны и стали снимать на телефон худого молодого человека в семейных трусах. «Этого не может быть, это невозможно!» – бормотал себе под нос Сергей. «Как я тут оказался?» Сергей нахмурился, ему не понравились действия туристов. Он задумался над происшествием. Единственное, что пришло ему в голову, что его как-то переместило сюда. Возможно ли, что это была телепортация или похищение пришельцами? Тут он вспомнил о НИИ и эксперименте. А вдруг тот эксперимент должен был пробудить в человеке неизвестные силы, к примеру, умение телепортироваться? Но раз как-то вышло оказаться на пляже за тысячи километров от дома, то можно таким же образом вернуться назад. Сергей прикрыл глаза и стал вспоминать те чувства, которые предшествовали его перемещению. Он пожелал как можно скорее оказаться дома. Хочу домой», – бормотал он. «Хочу назад в свою квартиру». Он открыл глаза и обнаружил, что стоит посреди гостиной в своей квартире. На него с удивлением смотрела супруга. Светлана поправила ситцевый цветастый халат, взмахнула густой копной каштановых волос и одарила супруга недовольным взглядом серых глаз. «Сергей, мне казалось, что тебя тут только что не было», — сказала она. Парень не нашел, что сказать, он был шокирован. Если бы не мокрые трусы и песок, который сыпался с них на ковер, то он бы и сам решил, что никуда не перемещался и все привиделось. Песок заметила супруга и недовольно нахмурилась, после чего сказала. «Это еще что такое? Я только что пропылесосила. Сережа, где ты умудрился найти песок?» «Кладовку разбирал». Буркнул первое, что пришло в голову парень. «Сейчас уберу». После того, как переоделся и убрал пылесосом с ковра сор, Сергей все еще пребывал в шоке. Он не нашел ничего лучше, чем напиться и обсудить происшествие с другом. На кухне однокомнатной квартиры сидело два друга. На столе стояли две полуторалитровые бутылки разливных напитков, стаканы были наполнены пенной золотистой жидкостью. Среднего роста зеленоглазый шатен взял из миски сухарик и направил его в рот. «Что ты хреново выглядишь, Серега?» – произнес он. Женой поругался. «Нет, Санек», – ответил низкорослый товарищ. «Тут такое дело, совета хотел спросить, да боюсь, что посчитаешь меня сумасшедшим». «Психиатры утверждают, что нормальных людей не существует. Есть лишь те, которым не успели поставить диагноз», — усмехнулся Саша. «Можешь поведать мне все тайны мироздания. Дальше этой квартиры они не уйдут». «Санек, вот допустим, если бы у тебя была суперспособность», — осторожно начал Сергей. «К примеру, вдруг обнаружил, что умеешь телепортироваться. Что бы ты стал делать?» Александр задумался. Он увлекался художественной литературой, особенно любил почитывать книги в жанрах фэнтези и фантастика. Вопрос не показался ему из ряда вон выходящим. Конечно, не было ни единой мысли о том, что кто-то действительно может иметь подобную способность, но это не мешало ему строить различные теории. «Серег, ты книжку решил написать?» – спросил он. «Писатели нынче зарабатывают немного. Поэтому всерьез на книги как источник дохода лучше не стоит рассчитывать». «Книги? Да», – протянул Сергей. «Может быть». «И как герой узнал о такой способности?» «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Сергей задумчиво пожевал нижнюю губу. Вот сидел он у себя дома, рассматривал фотографии далекого пляжа. Вдруг сильно захотел там оказаться. Открыл глаза, а пляж вот он, самый натуральный. Потом он сильно захотел оказаться дома, закрыл глаза, представил, как перемещается домой и действительно вернулся обратно. «Круто, но банально», — усмехнулся Александр. «Таких книжек сотни, если не тысячи. По закону жанра герой должен начать экспериментировать». Парень отхлебнул пенного напитка и закусил соленым сухариком. «Как?» – вопросительно посмотрел на товарища Сергей. «Как обычно. Вначале попробовать телепортироваться в знакомые места, откуда можно легко добраться до дома. А то пляж наверняка находится далеко. Мало ли способность даст сбой, так в другой стране без денег и документов можно застрять». Сергей зябко поежился, представив себе подобную ситуацию. «Индия хороша, когда ты летишь туда туристом с полными карманами денег или смотришь на фотографии красивых пляжей, но никогда ты оказался там в одних трусах». «А дальше что?» – спросил он. «Дальше надо выяснять границы способности», – продолжил Саша, отставляя бокал с пенным в сторону. «Если герой может телепортироваться сам, а это минимум несколько десятков килограммов, да еще в такие места, где никогда до этого не был, и до которых сотни или даже тысячи километров, то способность может быть использована в гораздо большем диапазоне. Например, нужно попробовать перемещать к себе предметы, которые находятся в пределах видимости. Если получилось, то попробовать переместить предметы по фотографиям или те, которые не видишь, но знаешь, что они есть внутри». «В смысле?» «Не понял, Сергей». «Вот смотри, есть компьютер», – показал Александр ладонью на системный блок, к которому был подключен монитор. Удивительным нахождение компьютера на кухне посчитали бы многие, но Саша, похоже, до прихода Сергея занимался чисткой или починкой этой техники, и делал он это на кухне. Боковая крышка была вскрыта, внутри корпуса были видны комки пыли. «Вижу, и что дальше?» – спросил Сергей. «Мы знаем, что внутри корпуса расположены разные детали. Во всех компьютерах они размещены примерно одинаково. Материнская плата, блок питания, видеокарта», – начал пояснять Саша. «Ну или шкаф, в котором хранится одежда. Пусть герой представит что-то невидимое, но известное, расположенное в закрытом корпусе, после чего пытается это переместить к себе». «Зачем ему это?» – с недоумением вопросил Сергей. «Натренируется, потом сможет воровать деньги из банкоматов», – без раздумий ответил Саша. «А чтобы не поймали, сможет сделать это не в России, а, допустим, в США. Если еще научится перемещать вещи не к себе, а, к примеру, в определенное место, к тому же будет делать это издалека, не приближаясь к банкомату, то вероятность поимки будет близка к нулю. А если еще сумеет перемещать предметы, например, смотря на них через камеры видеонаблюдения, то вообще может не выходить из дома». «Это как?» – удивился Сергей. «Ведь информацию с камер могут получать только полицейские». «Не о тех камерах думаешь», – улыбнулся Саша. «Сейчас почти на каждом углу в крупных городах установлены веб-камеры, которые ведут онлайн-трансляцию. Наверняка найдется сотня другая из них, в обзор которых попадают банкоматы. Устройство банкомата можно найти в интернете. Тогда точно будет известно, откуда надо телепортировать кассету с деньгами». «Но если герой не хочет становиться вором?» – вопросил Сергей. «Бывают же честные люди. Вот и он такой». «Тогда сложнее», – покачал головой Александр. «Честные и правильные люди – это из области советской фантастики. Но даже они готовы были наколоть инопланетян или просто врагов. Пусть герой выберет тех, кто ему противен, и ворует у них. Вот ему нравятся американцы или олигархи?» «Нет, он их недолюбливает», – ответил Сергей. «Вот видишь, грабь награбленная». «И все же, если герою не хочется совершать преступление, даже у бандитов воровать не хочет, но деньги нужны», – продолжил Сергей. «Тогда сложнее». Саша отхлебнул пенного и почесал трехдневную щетину на подбородке. «Можно заняться торговлей, покупать дешево ходовой мелкий товар где-нибудь в Китае, перепродавать дороже в другой стране. Но тут герою вначале стоит выяснить пределы веса, которые он может перемещать. А то вдруг он может телепортировать только пару килограммов свыше своего веса. В таком случае останется только заниматься контрабандой наркотиков или драгоценных камней. А это криминал, значит опасно для жизни и здоровья. Сколько по сюжету он может перемещать?» «Пока неизвестно», – задумчиво протянул Сергей. «Ну, наркотики точно нет. Таким он не будет заниматься, лучше уж воровать. А как еще можно использовать телепортацию?» «Нецки вырезать», – усмехнулся Александр. «Санек, я серьезно?» «Я тоже. Смотри, Серег, если герой умеет телепортировать вещи, почему бы ему не телепортировать кусочки веществ? Взял деревяшку и телепортацией вытачивай из нее фигурку. Тренировка, развитие воображения и точности использования способности, плюс потом подделку можно продать. Пусть недорого, зато кусок древесины или камня ничего не будет стоить, считая прибыль почти стопроцентная». «Ну, у тебя и фантазия», – завистливо протянул Сергей. «Я бы до такого не додумался». «Когда двое детей, жена и Паша, словно папа Карло, то единственное, что подкидывает фантазия – мягкая кровать, подушка и одеяло. Когда же живешь один и работаешь на дому, то в голове рождаются и кочуют тонны мыслей». «Ты не прав», – усмехнулся Сергей. «Помимо постели я еще мечтаю о том, что хотя бы 4 часа дома царила тишина. Есть еще законные варианты заработка денег с помощью телепортации. Представь, что у героя руки растут из задницы, и он вряд ли сумеет делать статуэтки на продажу. От торговли криминал его не интересует». «Вариантов полно. Можно металл добывать. На дне Волги много затонувших кораблей. Зная места, можно достать черный металл и сдавать металлолом. Заработок небольшой, плюс нужна лодка и оборудование, чтобы обнаружить затонувшие корабли. Еще в районе завода «Красный Октябрь» в советские времена прямо в реку выбрасывали неликвидные чушки нержавейки. Те, что прибило к берегу, народ собрал, а на глубине их должно быть полно. Вес одной чушки примерно 13-14 килограммов, на деньги это примерно 600-700 рублей. Если достать штук 10 таких, считай половину месячной зарплаты рабочего». «Интересно, но не то», – покачал головой Сергей. «Контрабанда сигарет из Беларуси в Европу». «Сигарет?» – удивился Сергей. «И что, много на этом можно заработать? И почему Беларусь?» «В Беларуси сигареты стоят дешево, а в Европе дорого», – произнес Александр. «Если память не подводит, то пачка сигарет вроде Кент в братской стране стоит в районе 70 русских рублей, считая 1 евро. В Великобритании они уже стоят 5 фунтов, то есть уже 400 рублей. Если продать по 2 фунта, то с руками оторвут, если по 3, придется помотаться в поисках покупателя. Героя можно выкладывать объявления в интернете и переносить сигареты на заказ мелкими партиями под конкретного покупателя. С одного блока можно спокойно заработать 1500. Курильщиков много, экономить деньги люди любят и умеют, так что человек, умеющий телепортироваться, будет купаться в деньгах». «Так-так, уже интересно», – обрадовался Сергей. «Еще идеи?» «Тебе мало», – усмехнулся Саша. «Их есть у меня. Возить бензин из Венесуэлы. Там он стоит 1 американский цент за литр. Понятное дело, что в Европе без знания языка его будет сложно продать. Но даже если его продавать через барахолку по бросовой цене в 30 рублей за литр или соседям предложить, люди с радостью купят. С 20-литровой канистры можно заработать 590 рублей». Сергей обрадовался и засиял. Александр открыл ему массу перспектив использования телепортации. Теперь его уже не пугал перенос на пляж, наоборот, вдохновлял на эксперименты, которые позволят с минимальными усилиями обрести финансовое благополучие. От радости и эйфории от перспектив обогащения, ну и, конечно же, из-за принятой дозы алкоголя, Сергей решил провести эксперимент. Он сосредоточился на кружке с пенным напитком и пожелал, чтобы она со стола переместилась ему в руки. Да так хорошо пожелал, что кружка исчезла и тут же оказалась у него возле правой ладони. Только ловить циклотару Сергей был не готов. Оттого она под воздействием гравитации упала вниз, ударила его по ногам, а янтарная жидкость частично залила джинсы. Естественно, продолжением стало падение кружки и звон разбитого стекла. Пол залило пенным напитком. Александр с удивлением наблюдал за разворачивающимся на его глазах действием, после чего возмущенно воскликнул. «Серега, ты че творишь?» «Я это...» Почесав затылки, начал парень. «Решил потренироваться в телепортации». «Я понял», — более спокойно произнес Саша. «Только почему на кружке? Не мог выбрать что-то менее бьющееся? Теперь пиво с пола убирать, стекло убирать. Давай телепортируй все с пола в мусорный пакет». «Санек, ты что, не удивлен?» Саша был удивлен, но он не собирался показывать этого, поэтому скрыл шоковое состояние за сарказмом. «Я столько книг по магии прочитал и фильмов посмотрел, что если передо мной сядет НЛО, оттуда выйдут зеленые человечки и спросят, дружище, как пролететь на нижний тракторный, я спокойно покажу дорогу и продолжу путь». «Я уберу», — подорвался Сергей. «Да сиди уж, телепортатор хренов», — насмешливо произнес Саша. Хозяин квартиры поднялся с табурета и пошел в ванную. Вскоре он вернулся с тряпкой, ведром, совком и веником, после чего принялся за уборку. «И давно это у тебя?» – спросил он. «Сегодня началось», – ответил Сергей. «Серег, что употреблял для такого результата? Или в пиво что-то подмешал, и мы сейчас оба ловим приход?» «Насчет прихода не уверен», – пожал плечами Сергей. «Я месяц назад участвовал в эксперименте, который проводили ученые в НИИ, расположенном на третьей продольной. Деньги нужны были сильно. Там что-то вкололи, прибором странным облучили. Теперь вот что выходит». Кивнул он на сметаемые в совок осколки. «Это случаем не то НИИ, в котором работал твой отец, в котором биологическое оружие разрабатывали?» «Да», — согласно кивнул Сергей. «Да, Серег, ну ты попал». «С чего бы это?» – удивленно вопросил Сергей. «Так они под патронтажем ФСБ сейчас трудятся. Значит, все подопытные на учете. Знаешь что? Хорошо, что у тебя вся техника вышла из строя. Нигде и ни при каких обстоятельствах не свети и не упоминай о своих умениях. Даже дома с супругой не обсуждай. Вся техника может прослушиваться». «Да у меня только смартфон остался, да и у того батарея села», — отмахнулся Сергей. «И давно у тебя смартфон стал разряжаться так быстро?» «В самой покупке», — усмехнулся гость. «Он же на андроиде, зарядки хватает всего на день». Но все же прослушку не стоит исключать. У меня-то с этим все в порядке. Телефон дешевый, без камеры. Его так просто не прослушаешь. Только во время разговора. Компу специально микрофон и веб-камеру не подключаю». «Санек, ты параноик», – покачал головой в стороны гость. «Серега, если человек параноик, это не значит, что за ним не следят. Давайте купим простую звонилку, через которую невозможно прослушать человека до самого момента звонка. Смартфон тем плох, что с него можно человека прослушивать круглыми сутками. А ты даже по более быстрому разряду батареи этого не определишь, потому что Android. В интернет выходи через браузер Tor. Я тебе покажу, какие нужно активировать настройки, хотя это не особо поможет. Еще на компе надо будет установить редкую операционную систему на основе Unix и программу для шифрования». «У меня нет компьютера, ноутбук же недавно тебе привозил», – пожал плечами Сергей. «К тому же считаю, что ты реально перестраховываешься. Кому я нужен?» «Так это же не навечно. Скоро купишь новый компьютер. А насчет ненужности ты заблуждаешься. Наверняка тем, кто проводит эксперимент. Вероятно, спецслужбам важен результат. Современными технологиями ничего не стоит установить слежку за несколькими людьми, например, за теми, кто стали подопытными. Наверняка это что-то вроде попытки пробудить суперспособности у обычных людей. Расскажи о ней. Как нашел, что было? Да в объявлении на сайте вакансий нашел. Начал рассказывать Сергей. После ухода друга Александр серьезно задумался на тему сверхспособностей. О чем-то подобном он давно мечтал, а когда до осуществления мечты достаточно протянуть руку, то сложно устоять перед искушением. Но он понимал, что просто так ничто не дается, за все приходится платить. Ведь у такого лечения могут быть подводные камни, к тому же интереса спецслужб не стоит исключать. Он принялся за поиски в интернете информацию о схожих экспериментах. Саша не был гениальным хакером, от программирования он был далек, поскольку работал системным администратором. Сисадмину положено заниматься поддержкой серверов и локальной сети, но, как водится в России, руководители предприятий трактуют эту должность несколько шире. Их можно понять, ведь не будет небольшая фирма нанимать отдельно человека, проложить локальную сеть, другого чинить компьютеры, а третьего поддерживать сервера. Вот и приходится Саше совмещать все это, являясь собой симбионта эникейщика. Еще сотрудники неизменно считают, раз компьютерщик, то разбирается во всей технике, значит может починить чайник, микроволновку, пылесос и сотовый телефон. Конечно, Саша все это умеет в определенных пределах, но наученный горьким опытом ни за что не признается в своих талантах, ведь тогда коллеги начнут к нему таскать на починку всю поломанную бытовую технику. Недалек тот день, когда тебя разбудит грохотом затаскиваемого в кабинет холодильника и скажут «почини, ты же компьютерщик». Уровень навыков Александра в компьютерной сфере явно превосходил таковой у рядового пользователя. Но даже этого не хватило, чтобы найти в интернете хоть что-то близкое к теме. Это его уверило в причастности к эксперименту спецслужб. Но приманка была слишком вкусной, чтобы рыбка на нее клюнула. Это же исполнение мечты. У Саши не было жены и детей. Он одинокий человек, который хоть и дорожит жизнью, но его ничто не сдерживает. Ради исполнения мечты он решил рискнуть. И позвонил НИИ. Сергей с радостью стал бы тренировать новый талант, но жизнь диктовала свои правила. Он не хотел говорить супруге о телепортации. Сложно незаметно перемещать вещи или телепортироваться самому в двухкомнатной хрущевке, в которой помимо него живут жена и двое маленьких детей. Он соврал жене, что ищет работу, и отправился на поиски пустынного места. В крупном городе найти пустырь в принципе можно, но для этого желательно иметь автомобиль. В пешей доступности густонаселенного района города найти закуток, скрытый от глаз людей, являлось очень сложной задачей. После продолжительной прогулки он все же нашел такое место. Заросший лесом участок на берегу реки, который в теплое время облюбовали рыбаки, а по зиме было сложно пробраться по сугробам. Оттого там никого не было. Только добираться туда пришлось с массой усилий. На безлюдном пляже Сергей стал телепортироваться с места на место, перемещать к себе от себя веточки и камушки, ставить эксперименты. Извалявшись по уши в снегу и устав так, будто разгрузил грузовик с арбузами, он выявил закономерности. Телепортироваться с места на место он может примерно 30 раз подряд, после чего наваливается усталость и требуется отдых. Брать с собой он может груз, не превышающий собственного веса, что не так уж много. Взрослого человека он уже не сумел бы переместить, максимум пару канистр с бензином. Телепортировать к себе вещи он может даже те, которые не видит, но помнит или знает, где они лежат. Сам процесс перемещения с каждым разом давался проще, сказывался опыт и вырабатываемая привычка. Домой он уже почти что полз и чувствовал себя выжатым, как лимон. Мало того, дома ожидал скандал от супруги, ведь денег он не принес, а выглядел так, словно работал грузчиком по уши в снегу. Светлана негодовала, что муж весь мокрый и грязный. Пришлось Сергею срочно сочинять сказочную, но довольно правдоподобную историю о том, что он устроился на постоянную, но тяжелую работу без оформления, а зарплату получит не сразу. Новость об обретении супругом работы с постоянным доходом погасила скандал на корню. Светлана обрадовалась. Сергея беспокоило то, что ему пришлось врать. Надо было срочно заработать денег, поэтому на следующий день он решил попытаться заработать законными методами. Забрав из дома заначку, он рано утром отправился в крупный торговый центр. 20-литровая канистра для бензина в строительном супермаркете стоила довольно приличных денег – 640 рублей. Но раз надо для дела, то некуда деваться. Сергей приобрел сразу две. Затем он воспользовался бесплатным интернетом торгового центра и стал искать фотографии бензозаправок Венесуэлы. Выбрав пустынную заправку, расположенную у трассы, он из туалета телепортировался туда. Сергей оказался посреди заправки. Ему повезло, что в данный момент тут не было машин, а у кассира из окошка плохой обзор. А видео с камер видеонаблюдения, которые, конечно же, есть на каждой заправке, смотрят только в случае каких-либо происшествий. Главной проблемой стало то, что Сергей не позаботился о местной валюте, а рубли, понятное дело, тут не принимали. К тому же он не знал языка и не мог понять, посылает его кассиру далекие дали или говорит что-то умное. Поскольку заправка была удаленной от поселков, то разменять тут деньги было нереально, а интернет на телефон поймать не представлялось возможным. Пришлось Сергею возвращаться обратно в туалет торгового центра. Поиск в интернете места, в котором можно обменять рубли, на венесуэльский боливар оказался тем еще квестом. Оказалось, что в России, к сожалению, нигде нельзя обменять венесуэльский боливар ни на одну другую валюту. Венесуэльский боливар на территории России – неконвертируемая валюта. Пришлось Сергею обменивать рубли на доллары в ближайшем отделении банка. Он мог бы поведать о том, насколько весело таскаться по городу, ездить на маршрутке, затем торчать в очереди в банке, а после ходить с парой красных канистр в поисках кафешки с бесплатным беспроводным интернетом. Но это было бы матерное повествование. Прохожие думали, что у водителя закончился бензин, и он пошел пешком в поисках заправки. Некоторые даже останавливались и давали советы, как пройти до ближайшей заправочной станции, вызывая у Сергея зубовный скрежет. Сохранив в памяти смартфона фотографии разных мест Венесуэлы, включая посещенную заправку, Сергей телепортировался в мужской туалет международного аэропорта Майкетти имени Симона Боливара. Фотографию туалета он нашел с огромным трудом. В аэропорту ему удалось поменять огромную сумму в долларах, если можно так назвать 10 баксов. Получив на руки солидную пачку боливаров в сумме более 350 тысяч, Сергей обалдел. Парень с парой красных канистр, разгуливающий по аэропорту, не мог не привлечь внимание охраны аэропорта. Стоило Сергею положить деньги в карман и отвернуться в сторону, как он обнаружил 4 хмурых охранников, которые что-то говорили требовательным тоном. Сергей испугался, схватил канистры, которые до этого поставил на пол. Охранники тут же стали выхватывать пистолеты и направлять их на парня, что еще больше напугало межконтинентального прыгуна. Он сосредоточился и переместился на венесуэльскую заправку. Сердце бешено колотилось, Сергея трясло, он проклинал идею связаться с дешевым бензином, идиотов-охранников, канистры, которые даже будучи пустыми, оттянули обе руки, Венесуэлу и друга, который подбросил такую идею. Но дело уже было начато, деньги вложены серьезные, считай, ополовинил семейный бюджет. Так что хочешь не хочешь, а пора отбивать вложения. Кое-как объяснившись кассиром и расплатившись с ним, Сергей наполнил обе канистры. В заполненном виде они оказались совершенно неподъемными, из-за чего парень решил телепортироваться с ними прямиком в подъезд своего дома. Ему повезло. В подъезде никого не оказалось. Затем началась эпопея с продажей бензина. Он поджидал автовладельцев, заводил с ними разговор, предлагая купить слитое с рабочей газели топливо по 30 рублей за литр. Обе канистры были проданы за 15 минут. Дольше пришлось ждать появления автолюбителей. Но даже так, прибыль пока еще не отбивала вложения. Руки гудели, ведь таскать полные канистры для парня было тяжело. Он ни разу не атлет, а человек, привыкший к кабинетной работе и давно не поднимающий ничего тяжелее пакета с продуктами. Тяжело вздохнув, Сергей вновь отправился на знакомую венесуэльскую заправку, чем изрядно удивил кассира, который смотрел на вернувшегося иностранца, как на смесь восьмого чуда света и идиота. «Сеньор, а не проще было приехать на машине, чем туда-сюда бегать с канистрами?» – спросил кассир. Понятное дело, что, не зная местного языка, Сергей не понял, что ему говорили. Но на всякий случай он согласно кивнул и с экрана смартфона прочитал заготовленную фразу. «Каурента литрас де газолина де навента секундас, пор фавор». Фраза, по мнению говорившего, должна была означать, что покупателю необходимо 40 литров 92-го бензина. То, что акцент у гостя Венесуэлы, которого сейчас разыскивает поднятые на уши полиция и спецслужбы этой страны, был ужасный, он догадался по скривившемуся лицу кассира, который с трудом сдерживал смех. Но бензин все же удалось купить. Дальше схема была отработана. Перемещение в подъезд хрущевки в Волгоград, продажа топлива автолюбителям, возвращение в Венесуэлу. Когда в третий раз на заправке неизвестно откуда появился худой странный парень в теплой одежде, кассир окончательно обалдел. Он не знал, что думать. Вот вроде сидишь, ничего не происходит, бывает, что раз в 20 минут зарулит автомобиль. Только моргнул, а в его сторону опять приближается этот странный маленький парень с канистрами. Обливается потом, черный пуховик расстегнут, из кармана торчит вязаная зимняя шапка. Кассир пуховик до этого видел только по телевизору. Откуда появляется этот странный иностранец? Почему ходит пешком? Что вообще за чертовщина происходит? Кассир автозаправочной станции решил, что это проделки Эль Диабло, который решил свести его с ума. Поэтому, когда странный парень вновь протянул ему деньги и с жутким акцентом попросил 40 литров бензина, юноша начал считать молитву и осенять Эль Диабло крестом. Сергей же думал, что венесуэльцы больны на всю голову. Кассир что-то бормотал, поминая дьябло, и перекрещивал его словно заправский священник. Плевать, главное, что канистры заправил. Кассир с облегчением выдохнул, когда на его глазах Эль Диабло растворился прямо в воздухе вместе с канистрами. Он подумал, что сатана решил заправить свой дьявольский автомобиль или подать жару адским котлам. Вон какой дьявол был потный. Но долго наслаждаться обманчивым спокойствием парню было не суждено. Через полчаса Эль Диабло появился прямо перед окошком, напугав служащего автозаправки до открытия кирпичного завода в штанах. «Каурента литрас до газолина?» – убитым голосом вопросил кассир. «Пер фавор!» – довольно улыбнувшись, кивнул Эль Диабло, стряхивая со лба крупные градины пота. Кассир подумал: «Боже, за что мне это?» Когда на его глазах дьявол растворился в воздухе в очередной раз, парень решил, что сегодня же напишет заявление на увольнение. На этой проклятой заправке он ни за что не останется работать. Сергей вымотался, но был жутко доволен. За день он умудрился заработать почти 4000 рублей. Это с вычетом обмененных на валюту денег и стоимости канистр. Таким дневным заработком не каждый житель Волгограда может похвастать. Теперь супруге можно предоставить материальное доказательство того, что ее муж добытчик и действительно работает. Единственное, что устал путешественник весьма существенно. Он решил, что с бензином связываться не стоит. Тяжело и прибыль небольшая. Сергей решил попробовать заняться контрабандой сигарет в Европу. Вначале он залип в интернете. Предложение о покупке и продаже сигарет в Великобритании, причем на русском языке, было очень много. Парень растерялся и опасался сам писать, поэтому решил позвонить Саше. В ответ трубки звучало: абонент находится вне зоны действия сети или недоступен. В итоге парень решил сам связаться с одним из оптовых покупателей сигарет в Лондоне. Цену тот предлагал небольшую, всего лишь 2 раза больше отпускной цены в Беларуси, но это парня устроило. После переписки через социальную сеть удалось договориться на поставку 2 коробок сигарет пары ходовой марок, в каждой из которых находится по 50 блоков. Один блок сигарет весит около 250 граммов, так что Сергей прикинул, что 2 коробки сумеет переместить. После этого встала главная проблема. Не было средств на закупку такой большой партии табака, а необходимо было аж 70 тысяч русских рублей. Такие деньги взять было неоткуда, поэтому Сережа отправился в контору, которая выдает займы под высокие проценты. Там ему с радостью судили, но всего 30 тысяч рублей, зато под 83% годовых. Ему пришлось посетить еще 2 таких же конторы по штамповке крепостных должников, но с другими названиями, чтобы набрать нужную сумму. В Минске парень нашел фирму, которая занимается оптовой продажей сигарет. Сохранил на смартфон фотографии мест, куда можно переместиться в Лондоне и Минске, неподалеку от конечной точки маршрута. После чего переместился в туалет одного из минских баров. Выбравшись из бара, он без проблем обменял наличность на белорусские рубли, после чего приобрел 2 коробки сигарет. Проблемой стала транспортировка табака, ведь он не мог телепортироваться прямо на глазах у людей. Пришлось тащить коробки, которые лишь в мечтах весили немного, а на деле оказались объемными и тяжелыми, из-за чего нести их было очень непросто. Но все же Сергей добрался до безлюдного закутка и переместился в безлюдный переулок Лондона. Дальше была эпопея по перетаскиванию коробок к указанному покупателям адресу. Под конец он тащил коробки волоком и перемещал пинками ног. Достигнув места назначения, Сергей жутко устал, вспотел и раскраснелся. Продавец, как ни странно, честно расплатился за товар, хотя и посетовал на некондиционный вид коробок. Словами не передать, с каким облегчением Сергей телепортировался в подъезд своего дома, после чего выматерился, ибо вспомнил о кредитах, и вместо того, чтобы отдохнуть и принять ванную, отправился гасить долги. Каждый день просрочки – это больше 1500 рублей. Но перед этим ему предстояло посетить банк для обмена фунтов на рубли. В итоге, когда Сергей добрался до дома, он проклинал то время, когда решил связаться с сигаретами. Единственное, что грело ему душу – заработанные тяжелым, контрабандитским трудом 65 тысяч рублей. Часть заработка ушла ростовщикам, часть отожрали банкиры на конвертации, но тем не менее Сергей был очень доволен. Такую большую сумму в руках он в последний раз держал после свадьбы. Этого будет достаточно на 3 месяца скромной жизни или на 2 месяца пожить нормально. Хотя с учетом пары детей и неработающей супруги, все может быть растрачено и за месяц. Сергей радовался. Минимум целый месяц можно не переживать о том, как прожить. Несколько тяжелых дней явно того стоили. Пусть и вымотался, зато на душе спокойно. Если что, всегда можно будет повторить вариант с контрабандой сигарет. Пусть нелегко, зато очень прибыльно. Сергей, я чувствую, что ты мне многое не договариваешь. Расскажи правду, чем ты занялся. Это криминал, да? Утро начинается не с кофе, а с неприятного общения с супругой, подумал Сергей, после чего тяжело вздохнул. Нет, милая, я пошел в торговлю. Постарался придумать правдоподобную ложь парень. Ты же понимаешь, что у нас все неофициально. Нашел такую фирму, где надо заниматься купли-продажей всякого разного. «Но ты сегодня не пошел на работу, хотя будний день», — с упреком произнесла Светлана. Что же там у вас за график такой? Да и вид у тебя каждый раз такой, словно вагоны разгружаешь». «Понимаешь?» – замялся Сергей. «Грузчиков нет, самому приходится таскать вещи до покупателей. Машины у меня тоже нет, приходится выкручиваться». «Чем же вы торгуете?» – прищурившись, спросила у мужа супруга. «Разным. Дешевый бензин, сигареты оптом. Только товар появляется редко. Когда он есть, надо реализовывать. Как продал, свободен до следующего завоза». «Наверняка ворованным торгуете». «Нет, нет, нет, Свет, не ворованное. Контрабанда из Беларуси, поэтому товары дешевле рыночной цены. А чеки с накладными, соответственно, не используются. Вот и приходится искать покупателей, готовых взять товар без документов». «Тебя не посадят в тюрьму?» – обеспокоенно спросила супруга. «Нет, за такое максимум положен штраф. И то, если кто-то узнает. Не беспокойся, это не криминал. Почти все законно. В крайнем случае скажу, что купил для себя, но срочно нужны были деньги, вот и продаю. Тогда даже штрафа не будет». «Если так, тогда хорошо», – слегка расслабилась Светлана. «Слушай, у нас есть деньги, давай купим новые компьютеры, а то с одним телеком я свихнусь. Зря, что ли, за интернет платим. Ты еще зарядку для планшета обещал купить, а еще детям надо». Сергей тяжело вздохнул и осознал, что с трудом заработанных средств может не хватить и на месяц. Как оказалось, несколько позже он был прав. Два недорогих ноутбука, себе и супруге, пробили в семейном бюджете брешь размером с половину заработка. Светлана на радостях набрала полные пакеты дорогих продуктов, детского питания с запасом на месяц, детских вещей и еще черт знает чего. Поскольку под конец дня Сергей едва перебирал ноги, будто классический зомби. Парень был с головы до пяток обвешан сумками и пакетами, словно ослик-трудяга. Под конец шопинга ему показалось более привлекательным и менее выматывающим таскание коробок с сигаретами. А когда парень посчитал оставшуюся наличность и обнаружил в кошельке всего 15 тысяч рублей, он захотел головой проломить бетонную стену и завыть на луну. Сергей без сил лежал на диване и устанавливал на новенький ноутбук операционную систему, при этом усиленно размышлял. «Может, прав был Санек. Проще украсть деньги в банкомате, чем корячиться ради нескольких тысяч, которые моментально будут потрачены. Женщины. Кто их вообще такими создал? Как можно за раз потратить большую сумму, равную трем средним по городу зарплатам? Пожалуй, сколько им не дай, будет мало. Будь то хоть 10 тысяч, хоть 100, хоть миллион. Просто аппетиты и запросы будут возрастать пропорционально имеющимся возможностям. Или же заняться торговлей. Можно же перемещаться в Китай, покупать там дешевые вещи и продавать на рынке. Хотя нет. Рынок, торговля – это все не то. Придется арендовать торговую точку, постоянно торчать за прилавком, регистрироваться как частный предприниматель. Проще сигареты контрабанды из Беларуси в Европу перевозить». «Тогда что? Творчество явно не то, чем хотелось бы заниматься. Если руки растут не из того места, то вряд ли даже с помощью телепортации получится создать произведение искусства. А тратить много времени ради создания дешевых фигурок бессмысленно. А может, ну их принципы? Телепортироваться к американцам, украсть у них денег и жить припеваючи. Нет, нет, нет, нет. Американцы тоже люди. Одно дело контрабанда, вполне безобидное занятие, которое мешает только государству. Другое дело становиться вором. Даже если убедить себя, что ворую у плохих людей, вором от этого быть не перестану. А вдруг полиция или Интерпол все же поймают? Нельзя осадиться в тюрьму. Когда на попечении имеются дети, их надо вырастить, воспитать, дать образование. Хорошо одевать, кормить и по миру повозить. Потом купить каждому по квартире. Да, такие деньги честным трудом хрен заработаешь. Две квартиры – это же безумно дорого. А что, если не рисковать, а попробовать что-то телепортировать прямо к себе, смотря на вещь через интернет? Санек же говорил, что по всему миру множество камер транслируют изображения в прямом эфире. Или нет? Пропажа вещи ведь будет зафиксирована на видео. Это многим покажется странным. Или плевать на странности. Подумаешь, поговорят всякие уфологи о неизвестном феномене. Кто им вообще верит? Большинство людей скажут, что эта камера глючит или видеомонтаж. Но с банкоматом будет надежней. Там будет непонятно, как пропала кассета с деньгами. Значит, шансов попасться меньше. Есть ли что-то такое, что можно позаимствовать, но в то же время не украсть или похитить, но вроде как на законных основаниях? А может, ну его закон? Разве банкиры честно наживаются на трудовом народе, выдавая кредиты под безумные проценты? Ни черта не честно, зато очень даже законно. Выходит, что законы — это не всегда хорошо. Точнее, что одним хорошо, то другим плохо. Может, портануться в хранилище банка, спереть десяток миллионов евро и больше не забивать себе голову подобными мелочами, как заработать денег? Придя к компромиссу с совестью, Сергей решил поступить именно так. Только в одиночку проворачивать подобное преступление было страшно. Лучше взять в долю друга, который поможет советом и поддержит, чем рисковать в одиночестве. Наверняка Санек не откажется заработать крупную сумму наличности. Все попытки дозвониться до Саши оказались провальными. Его левая страничка в российской социальной сети, на которой он не выкладывал ни фотографий, ни личной информации, оказалась удалена. В раскрученной зарубежной социальной сети такой же левой Сашиной страницы тоже не оказалось. «Странно», — подумал он. «Похоже, Санек опять страдает паранойей. Телефон отключил, странички в социальных сетях удалил. Надо позвонить его матери». Тетя Марина сразу ответила на звонок приятным мелодичным голосом. «Да, Сереж, здравствуй. Ты что-то хотел?» «Тетя Марин, добрый день. Скажите, вы не знаете, Саша, что, сменил номер телефона?» «Ой, Сергей, Саша несколько дней назад сказал, что ему предложили вахтовую работу на севере. Он улетел куда-то в Уренгой. Предупредил, что там не ловит сотовая связь». «А, понятно. Чё это Санёк так резко сорвался?» «Да кто его знает?» — ответила тётя Марина. «Он оставил мне ключи от квартиры, сказал, чтобы сдала её в аренду. Обещал позвонить, как только появится возможность». «Хорошая хоть работа?» «Что-то по его профилю, связанное с компьютерами», — ответила женщина. «Ты же знаешь, я в этом не особо разбираюсь. Саша пока еще не звонил, я переживаю, но он сразу предупредил, что позвонит не скоро». «Понятно. Спасибо, что сказали. До свидания». «Пока, Сергей. Привет, Свете». «Хорошо, передам». «Да...» — мысленно протянул Сергей. Санек, как всегда, в своем репертуаре. И чего, спрашивается, он так резко сорвался? Вот же, недавно с ним пили пиво, он ничего про вахту не говорил. Сергей через ноутбук вышел в интернет и стал искать фотографии банковских хранилищ. Удалось найти фотографии с золотыми слитками, которые смотрелись очень заманчиво. По идее, слитки нет смысла перемещать с места на место. Следовательно, они так и продолжают лежать на месте. Достаточно представить, и они переместятся в нужное место. Только какой толк золота? Его сложно реализовать. Официально никак, значит, придется связываться с криминалом. Бандиты могут убить в процессе продажи, полицейские могут арестовать во время незаконной сделки. Проще воровать цветной металл и сдавать в пункт приема металлолома. Он всерьез задумался над этим вопросом. Может, действительно этим заняться? Зачем грабить банки, когда можно заработать более законными способами? Тут же запрос в поисковой системе сменился на другой – цены на цветмет в Волгограде. Наиболее привлекательной выглядела медь, цена которой колеблется в районе 300 рублей за килограмм. Дороже стоили за килограмм никель 400 рублей, молибден 500 рублей. Вольфрам и олово вообще по 700 рублей. Сергей наивно полагал, что самым дорогим будет что-то вроде титана, а за него на пунктах приема металлолома платят всего 130 рублей. Проблема вылезла во время поиска. Нигде не было онлайн-трансляций со складов, на которых хранятся цветные металлы. Даже свежих фотографий не было. Он с раздражением подумал. «Черт! За что не возьмешься все время впустую? Может, действительно сигаретами торговать? Или попробовать золото телепортировать?» В истории поиска браузера нашлась и была открыта страница с фотографиями банковских хранилищ с золотыми слитками. Сергей выбрал первую попавшуюся картинку. Это оказалась фотография хранилища Банка Англии. На прочных синих металлических стойках лежали крупные слитки золота. Чтобы жена не спалила, парень забрался с ноутбуком в кладовку. Сосредоточившись на изображении, он представил, как первый слиток из верхнего ряда ближайшей стойки перемещается на пол рядом с ним. Тут же раздался легкий глухой удар, на ковре появился крупный слиток золота. «Сергей, что там у тебя упало?» Донесся с кухни приглушенный голос супруги. «Ничего, Свет, я тут инструменты ищу». Тут дверь резко распахнулась. У Сергея чуть сердце в пятки не ушло, но когда он разглядел, что на пороге стоит старший сын, которому недавно исполнилось 4 года, парень с облегчением выдохнул. «Папа, играть!» — с настойчивым тоном произнес Максим. «Максим, папа не может сейчас играть. Иди поиграй с игрушками, папа занят». Дверь с громким хлопком закрылась. «Максим, не хлопай дверью!» — прокричала Светлана. Сергей поднял с ковра слиток. Несмотря на небольшой размер, он оказался очень тяжелым. Больше 10 килограммов точно. На слитке стоял штамп, который удалось расшифровать как 400 унций. Поскольку для измерения веса золота используются тройские унции, Сергей тут же воспользовался помощью онлайн-перевода веса и получил примерно 12,5 килограммов. Эта информация вергла парня в шоковое состояние. «Божечки, это кусок желтого металла стоит целое состояние!» Тут же были найдены уточняющие цифры – больше половины миллиона долларов. «Вот это кусок металла!» Шокированно пялился он на слиток. «Как так-то? Вот эта хрень стоит как несколько квартир, машин и десяток другой лет сытной жизни!» Жаль, что продавать золото сложно и опасно, но раз получилось... В общем, Сергей увлекся. Остановился он только тогда, когда выдохся, больше не было сил перемещать что-то куда-то или откуда-то. В кладовке образовалась пирамидка из золотых слитков примерно такого же размера, как первый. 30 слитков. Общая их рыночная цена больше 15,5 миллионов долларов. Только вопрос стоит в том, что теперь с этим всем делать. «Дорогой, ты там долго еще будешь?» Вспомнила Светлана о существовании супруга. «Детей надо вести гулять, да по магазинам пройтись». «Сейчас приберусь только, а то тут бардак». «Прятать». Билась у него в голове паническая мысль. «Срочно надо все спрятать». Парень кинулся судорожно разбирать дальнюю полку в шкафу с разным хламом. Вконец складывал слитки. Тяжелые, заразы, словно кирпичи, но маленькие. Слитки удалось загрузить компактно, но ножки у шкафа подозрительно захрустели. Даст бог, мебель не рухнет. Все же сделано в СССР. Сергей, когда этот шкаф из комнаты в кладовку перемещал, думал, что сдохнет. У шкафа стенки из массива дерева. Он такой прочный, что внутри можно прятаться от ядерного взрыва. Золото удалось закидать всяким хламом, а остальную ерунду пришлось распихать по другим полкам. Жена с детьми уехала в гости к тёще, то есть к своей маме, а Сергею туда ехать совершенно не хотелось. Поэтому соврал Светлане, что ему сегодня нужно будет к обеду выйти на работу. Не прошло и 5 минут после ухода жены с детьми, как раздалась трель дверного звонка. Парень подумал, что Света что-то забыла, и спокойно распахнул дверь. Вместо супруги он обнаружил на лестничной клетке крепкого светловолосого мужчину в темном костюме, поверх которого было надето короткое пальто. «Сергей Александрович Кузнецов?» – строгим тоном вопросил он. «Да, вы кто?» Взгляд Кузнецова прикипел к красной корочке, а в ушах набатом зазвучали слова визитера. «Майор Петров, ФСБ, разрешите пройти?» «Сергей Александрович, это в ваших интересах», – с нажимом произнес Петров. Поникнув плечами, Сережа отступил в сторону, пропуская гостя в квартиру. Тот бесцеремонно прошел на кухню, даже не разувшись. Хозяину жилплощади не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Майор разместился на сиденье кухонного уголка. Сергей сел напротив него на табурет. Ему было страшно. Он думал о золоте в шкафу и обливался потом. «Вы ничего не хотите мне рассказать, Сергей Александрович?» «Я...» Растерялся он и потерял дар речи. «Мы знаем о вашей способности», – подтолкнул его Петров. «Знаете?» Еще больше испугался Кузнецов. Он подумал, что его друг был прав, за ним действительно следили. Теперь он корил себя самыми плохими словами за свою непредусмотрительность и самонадеянность. «Раз вы сами знаете, я сам удивился, ну и...» «О золоте мы тоже знаем», — добил его спокойным тоном Петров. У Сергея от волнения задрожали руки, дрожащим голосом он спросил. «И что теперь будет?» «Это зависит исключительно от вас, Сергей Александрович», — сверлил его изучающим взглядом майор. «Вы можете работать на нас». «А можете?» Недоговоренность была хуже любых угроз. Сергей сам себе напридумывал всяких ужасов от экспериментов, которые будут ставить на нем ученые, до похищения детей и шантажа его через них. Его кожа стала бледнее мела. Лишь через некоторое время до него дошло, что ему предоставили выбор. «Погодите!» Оживленно приподнял он голову, посмотрев на майора. «Вы мне предлагаете работать на государство?» «Да, вы можете принести пользу стране». «И мне будут платить зарплату?» С надеждой спросил он. «Ну, конечно. Зарплата, премии, социальный пакет, 2 месяца отпуска в году, путевки в ведомственный санаторий, бесплатный проезд на общественном транспорте, ранняя пенсия. Все как положено». «А сколько?» «Сколько мне будут платить?» «У вас высшее образование. Следовательно, вас сначала направят на офицерские курсы. Получите звание и будете получать оклад в соответствии со званием, выслугой лет, командировочными и прочим. От 50 до 150 тысяч рублей». Глаза Сергея загорелись восторгом. «То есть...» – продолжил он. «Вы мне предлагаете стабильную работу на государство с высоким окладом и хорошими условиями труда?» «Можно и так сказать», — усмехнулся майор. «Конечно, я согласен, а золото?» «Золото придется отдать государству, Сергей Александрович. Оно не ваше». «Да забирайте!» Он только рад был избавиться от проблемного металла. «Главное, мне за это ничего не будет?» «Я просто тренировался в телепортации и немножко увлекся». «Если вы согласны на нас работать, тогда вам ничего не будет». «Прямо гора с плеч!» С облегчением выдохнул Сергей. «Вы не представляете, как я задолбался искать нормальную работу. Жена обрадуется, когда узнает, что теперь у нас будет стабильный доход. Фух! А вы меня сначала так напугали. Спасибо, товарищ майор. Я даже мечтать не мог, что смогу работать у вас в органах». «Сергей Александрович, осталось уточнить один момент». «Да-да». «Вы знаете, где находится ваш друг Александр Семенов?» «Сашка? Нет, не знаю. Его мать сказала, что он поехал на вахту в Уренгой. А что, вы его ищете зачем-то?» «Ищем». Александр бесследно пропал в тот же день, когда ему ввели тот же препарат, что и вам. «Что ж, будем искать». «И вы мне прямо так поверите?» – опешил Сергей. «Да». Блеснули блики от лампочки в зрачках майора. «Не вы один имеете особые способности». «Так вы тоже?» – подался вперед Сергей, облокотившись на столешницу. «И какая у вас способность?» «Чтение мыслей, Сергей Александрович. Лучшие способности для проверки лояльности и вербовки новых сотрудников». Так решилось множество проблем Сергея. Он получил то, чего хотел. Стабильную работу с хорошим окладом, мир в семье и избавился от возможных проблем из-за краденого золота. От спецслужбы заполучили свои ряды очередного псиона из секретного экспериментального проекта. Последний полет Прометея. Озвучено проводником. Межпланетный корабль «Прометей» отправлялся в свой полет между Землей и Марсом. Транспортному сообщению между двумя планетами попросту не требовался такой корабль, по общему признанию обогнавший свое время. Признавали это почти все, но вот придумать эффективную сферу применения для корабля не могли. Поэтому было принято решение вновь вернуться к небольшим транспортникам типа «Грифон», которые были в десятки раз медленнее «Прометея» и несли намного меньше полезного груза, но каждый запуск которых обходился немного дешевле. И вот с максимальной помпой, под музыку и с толпой провожающих «Прометей» собирался взлетать в последний раз. Журналистка со старинным именем Кхалиси брала интервью у создателя «Прометея» Айзека Штормхолла. И как всегда ее вопросы создавали то самое чувство напряжения, что отличает некоторых журналистов. «Вы жалеете, что это самый-самый последний полет Прометея?» – спросила она, умело расставляя ловушку. «Конечно. Ведь это был хороший корабль», – ответил собеседник, не особенно напрягаясь. «Получается, вы жалеете о шоссе и больнице, которые построят на сэкономленные деньги?» Пошла в лобовую атаку журналистка. «Почему же? Если их построят, я буду, в общем-то, не против», — ответил конструктор. «Впрочем, я этого не увижу». Журналистка довольно ухмыльнулась, ловушка сработала. Даже на такой ответ можно вполне навесить ярлык и создать медиаволну по борьбе с врагами больниц и автострад. Хотя, возможно, он скажет что-нибудь еще громкое. «Почему же не увидите?» – спросила Кхалиси, предвкушая потенциальную сенсацию. Впрочем, ответ оказался весьма и весьма тривиален. «Я собираюсь перебраться на Марс, где правительство автономной области Тарсис заказало мне разработку нового космического судна «Арес». Вы не поверите, этот корабль будет настолько хорош, что на нем можно будет даже завоевать Землю». «Будем надеяться, что этого не случится», – завершила интервью журналистка. И в следующую минуту межзвездный корабль, выбросив небольшие клубы дыма, стартовал свой последний полет. Следившая за взлетом толпа разразилась аплодисментами, а оркестр взял максимально высокую ноту. Грустно глядя на исчезающую в небе точку, Штормхолл пробормотал. «Не случится, говорите?» «Еще как случится. Попомните мои слова». Дорога в 3000-й год. Озвучено проводником. Третье тысячелетие оставило заметный след в истории человечества. Среди достижений сразу приходят на ум межгалактические экспедиции. Все 13. Начались они удачно. Все стартовали в положенный срок. Разумеется, ни одна еще не вернулась. Возможно, к наибольшим достижениям следует отнести и глобальное снижение выброса газов, вызывающих парниковый эффект. Настолько эффективное, что полярные шапки начали расти, а ледники двинулись вниз. И новая индустрия выращивания леса для его последующего сжигания, чтобы компенсировать поглощенный углекислый газ, выходит в число самых прибыльных. Еще более интересным событием стала находка в 2688 году останков разумных существ, которые, возможно, посещали планету Плутон. В этой истории еще много загадок. Возможно, это ловкая мистификация. Истина пока скрыта во мгле. Но вышеуказанные физические события, как и любые другие, имевшие место быть в третьем тысячелетии, уступают пальму первенства идее, теореме, уравнению, которое изменило все наше общество, всю нашу жизнь, все научные открытия, которые вкупе и образуют человеческую цивилизацию. Рискую прослыть педантом, я обращу ваше внимание ко Вселенной. Она существует, она функционирует. Взаимодействие происходит на каждом микро- и макроуровне. Ученые наблюдают, изучают и открывают. Животные Галапагосских островов мутировали 1000 лет, прежде чем туда прибыл Чарльз Дарвин. Тщательные наблюдения, точный анализ и привели к появлению происхождения видов. Альберт Эйнштейн, разумеется, не изобрел энергию, ибо она существовала независимо от него, а ему оставалось лишь изучать и наблюдать. Опыт, интуиция и ум подвели итог этим наблюдениям, и родилась, казалось бы, очень простая формула – E равно mc в квадрате. Это всего лишь два примера из тысяч миллионов открытий, которые демонстрируют, как умение наблюдать позволяет открыть секреты природы. Но события эти в высшей степени случайные, и мы должны только изумляться, как много удалось открыть при столь бессистемном подходе. И теперь, приближаясь к окончанию третьего тысячелетия и с нетерпением ожидая чудес четвертого, мы обязаны благодарно склонить головы перед мужчиной и женщиной, которые открыли и сформулировали для человечества механизм совершения открытий. Мы все знакомы с титановой скульптурой этой выдающейся пары, которая установлена на посадочной площадке лунных челноков в море спокойствия, где они и встретились. Не просто встретились, но и разговорились, поскольку из-за фотонного шторма челнок запоздал на час. Штерн была профессором философии, специализировалась на интуитивной логике. Магнуссон – физик, прославился исследованиями тахионов. Вроде бы у них было мало общего, если не считать академического образования. А уж дисциплины, которым они уделяли все свое внимание, находились на противоположных полюсах знания. Мы никогда не узнаем, с чего завязался их разговор, а хотелось бы. Нам известно, что первое уравнение появилось на обратной стороне конверта. Уравнение, рожденное плодотворным слиянием двух великих умов. И еще до приземления челнока была создана удивительная, практически универсальная теория. Даже эта гениальная пара с благоговейным трепетом восприняла плод своих трудов. Магнуссон воспользовался формулой для определения скорости вращения тахиона, над чем он бился последний год, и определил ее в мгновение ока. Штерн попыталась с помощью формулы вывести зависимость между цикличностью солнечных пятен и весом мальчиков, рождающихся в Гренландии, и ахнула. Формула позволила решить и эту, казалось бы, неразрешимую задачу. Остальное – достояние истории. Пользуясь этими 7 математическими символами, человечество упорядочило словари англосаксонского языка, предсказывало землетрясения и цунами, находило доселе неоткрытые запасы нефти, избавилось от транспортных пробок и двинулось от блистательного прошлого к судьбоносному будущему. ни одна научная дисциплина не устояла перед несокрушимой логикой этого уравнения. Уравнение Штерн-Магнуссона – величайшее открытие человечества. Открытие, освободившее человечество. Разумеется, мы все его выучили в школе, но снова и снова готовы повторить его, потому что овчинка стоит выделки. Вот оно. Уравнение Штерн-Магнуссона. Дмитрий Рындин. «Ад на земле». Озвучено проводником. То, что мы считаем раем, в действительности ад. Все было кончено. Не было более смысла жить. К чему? Что он получил от этой жизни, прожив 20 лет? Боли и унижения, потери друзей и близких, разочарования и редкие триумфы. Он имел множество друзей, но лишь, наверное, 2 он мог назвать близкими. Они понимали его с полуслова. Иногда даже не надо было говорить, чтоб тебя поняли. А это громадное счастье, когда тебя понимают. Один друг тихо ушел из его жизни, чтобы продолжить жить своей, где-то далеко. Второй остался верен человеческому понятию дружбы и прошел с ним через большую часть передряг, уготованных ему судьбой. И тем не менее, это был не тот человек, которому можно было прийти и излить душу. Он бы выслушал, посочувствовал и не более. А что еще, собственно, можно тут ожидать? Каждый человек обречен быть одиноким до конца своих дней. Одиноким в толпе, таких же, как он сам, одиноких. Только большинство людей никогда об этом не задумывались. Ни к чему это. Лучше ощущать себя счастливым, нежели несчастным. Но в один нежданный момент ты перестаешь идти по течению жизни и делаешь шаг. Может быть, последний для тебя. Ты сразу все решаешь. Расставляешь все точки над «и» или находишь свою табуретку. Человеческая душа схожа со Вселенной. Ее невозможно понять. Это не дано никому. Ее может понять только человек, которому она принадлежит, если это слово здесь подходит. Вы когда-нибудь пробовали осознать бесконечность Вселенной? Нет, действительно осознать. Вы представьте, что за атмосферой вашей планеты пустота и вечный холод. А теперь представьте Солнечную систему радиусом в черт знает сколько миль. А теперь представьте, что она одна в соизмеримом количестве себе подобных в нашей галактике. А теперь представьте, если сможете, размер галактики. Ну так вот, галактика одна из соизмеримого количества других галактик, находящихся в нашей Вселенной. А Вселенная одна из гигамножества себе подобных, находящихся в бесконечности пустоты. Если вы смогли это представить и остаться в здравом уме, вы великий человек. Совершить такое равносильно тому, чтобы в течение дня задаваться мыслью о том, что лет через 40 ты умрешь. Жил и нет тебя. Конец всему. Те, кто думал об этом, навсегда поселились в белых палатах санитариумов. Что остается? Тоска. У некоторых ярость. И тогда они становятся маньяками. У тех, у кого осталась тоска, замыкаются на себе или уходят из жизни. Вот и он подошел к этой черте. Все. Не к чему стремиться. Кругом подлость, тупость, ложь, лень. Всем на все плевать. Абсолютно все равно, что будет завтра. А тем, кому не все равно, барахтаются в океане беспредела, пытаясь выплыть. Они не знают, что берега нет. Они становятся медиками, учителями или охраняют абсурдное понятие закона. Другие находят забытье в белой паутине Крэга и ЛСД. Кто-то уходит в армию, чтобы защищать родину от таких же, как и он сам. Можно переделать обстоятельства, человека не переделаешь. Он должен пройти сам свой путь, от рождения из чрева матери до смерти в постели или на помосте гильотины. Ему оставалось жить не более минуты. Кровь, залипая кроссовки и джинсы, стекала непрекращающейся струйкой на пол. Он сидел один, в кресле, спиной к окну в полутемной комнате, абсолютно один. Кроме него, кресла и увеличившейся лужи крови ничего не было. Белые стены, белый потолок. Кровь стекала из перерезанных вен левой руки, в ладони водопадиком смерти устремляясь к полу, капля за каплей унося жизнь из уставшего тела и сознание из уставшей души. Смотря на этот страшный водопад, он заплакал. Заплакал не от боли или страха перед смертью. Он заплакал от боли отчаяния, теснившей его грудь. Всхлипы становились все реже и реже. И, наконец, совсем стихли. Жизнь покинула его бренное тело. «Добро пожаловать назад домой, Джеттисон Рейли. Срок вашего заключения подошел к концу. Вы сами вынесли себе обжалующий вердикт. Вы снова стали полноправным членом общества и снова сможете стать капитаном разведывательного звездолета «Смерч». Должно быть, я в аду? Нет. Ад был там, на земле. А здесь реальная жизнь. Туда мы ссылаем всех больных душой для переосознания жизни и моральных устоев Homo sapiens. Здесь живут остальные. Мы сделали Землю специально для отбросов нашего общества, в надежде, что там, оказавшись среди себе подобных, они изменятся к лучшему. Часто так и бывает, но не всегда. Но я ничего не знаю об этом. Так и должно быть. Ты вспомнишь со временем. Время бесконечно, а мы научились ждать. Мы старше времени. Но что было бы, если бы я не покончил жизнью там, а умер бы в постели от старости? Значит, ты смирился с той реальностью. Суд рассмотрел бы твою жизнь, сколько было в ней преступлений и хороших дел, и вынес бы приговор. Оставить тебя там еще на один жизненный срок той земли или вернуть обратно домой, к цивилизованному обществу. Вы боги? Нет, мы просто люди. Но там вас называют богами, а вашу землю адом или раем. Вам воздвигают храмы, вам молятся. Они не знают правды. Не забывай. Они все преступники перед человечностью. И не важно, в чем их преступление. Важно, смогут ли они понять то, что мир должен быть другим. Без подлости и лжи. Без тупости, лени и корысти. Здесь нет места низменным побуждениям. Выходит, то, что мы считаем раем, в действительности ад. Ад на земле. Неуязвимость. Озвучено проводником. Вадим был обычным банковским служащим. 27 лет. Холост, детей не имел. Заработав первый в своей жизни летний отпуск, он прибыл в Анапу, где взял на прокат велосипед и отправился изучать побережье. Накрутившись вдоволь педалей, он уставший плюхнулся на песок возле самой кромки моря. Время было позднее, на пляже безлюдно. В воде он увидел сверкающий в свете луны предмет. Достав его, он понял, что это бутылка, закупоренная пробкой. Открыл и с удивлением наблюдал, как из нее повалил дым, и перед ним оказался небольшого роста старикан с длинной седой бородой. «Здравствуй, Вадим», — поприветствовал его старик. «Добрый день, Джин. Вы ведь Джин?» — спросил Вадим. «Конечно, Джин». «Ну, значит, у меня есть три желания?» «Ишь», — раскатал губу. «Желание только одно». «Как одно?» Всегда же про три рассказывают. Раньше меня доставали каждые 10 тысяч лет, а сейчас каждый год вылавливают. Поэтому только одно. Одно желание, думал Вадим. Что же загадать? Денег? Так ведь помру богатым и толку. О, придумал. Слушай, Джин, начал Вадим. А сделай меня абсолютно неуязвимым. Хорошо. Дед взялся за бороду. Погоди, погоди, остановил его Вадим. Знаю я ваши фокусы. Давай сразу все обговорим. Ну, давай. Я хочу абсолютную неуязвимость и бессмертие. Так, чтобы в моем организме вообще ничего не разрушалось. Вообще ничего не могло меня повредить. Ни единая клеточка не разрушилась. Ты понял? Я понял. Выполнять? Да, валяй. Дед потрогал свою бороду. Что-то прошептал и исчез. Вадим несколько раз потрусил бутылку, потер, заглянул внутрь. Никакого эффекта. Он закрыл ее и швырнул в море. Новые ощущения он не испытывал. Тогда он решил достать нож и порезать себе палец. Ничего не вышло. Он истошно пилил руку ножом, но даже следа не оставалось. Тогда он попробовал проткнуть себе ногу и опять безрезультатно. Обрадовавшись, он поехал домой. Несколько дней он не знал, как поступить со своим новым даром. «Теперь я неуязвим. Это отлично. Но как на этом можно заработать?» – думал он. Кроме как выступать в цирке, мысли в голову не лезли. Но и спешить было некуда. В его распоряжении теперь вечность. Вернувшись домой с отдыха, он почувствовал себя плохо. Тело не слушалось. Возникли проблемы с памятью и сообразительностью. Вадим обратился в больницу. Врачи были поражены тем, что даже не смогли взять кровь на анализ. Новость об этом уникальном случае разнеслась в научных кругах молниеносно. После тщательного исследования, проведенными лучшими умами страны, было выяснено следующее. Клетки организма Вадима перестали разрушаться. Следовательно, эритроциты и другие клетки в крови не обновляются, а накапливаются. Иммунная система дала сбой и не разрушает вредные клетки вирусов. Соответственно, они тоже накапливаются в организме. За короткий промежуток времени состав крови изменился настолько, что она стала непригодна для питания мозга, что привело к сбоям в мыслительном процессе. Вадима положили в больницу, где он начал впадать в беспамятство. Врачи ничего не могли с ним сделать, так как операции не представлялись возможными. Его кожа была прочнее стали. В итоге врачи просто вели наблюдение и поддерживали в нем жизнь. Через несколько месяцев они столкнулись с новой проблемой. Так как жировые клетки вообще не расщеплялись, а кожа не растягивалась, накапливаемый жир внутри организма передавил все органы, что привело практически к полному отказу работы всего организма. Врачи поставили на нем крест. Но организм продолжал функционировать. Спустя 15 лет в одной из ведущих клиник страны группа студентов в белых халатах зашла в палату. Профессор показал им человека, который внешне выглядел как обычный 27-летний парень, только с очень длинными волосами и ногтями. Он неподвижно лежал, глядя в потолок, и с виду казался мертвым. «А теперь у нас уникальный случай в медицине», начал свою речь профессор. «Это абсолютно неуязвимый человек. Как вы можете убедиться, мы даже не можем его постричь. Его организм отключен от всех аппаратов жизнеобеспечения, но вопреки всему он живет и даже не стареет. Последнее, что он завещал, пока еще мог говорить, было желание показывать его людям и напоминать быть осторожными в своих желаниях». Процент человечности. Озвучено проводником. «Я сейчас принесу вам воды», — сказал мужчина в белом халате. «Успокойтесь, пожалуйста. Вы еще молодая, у вас еще все впереди. Вы еще обязательно станете мамой, у вас хороший показатель. А это просто случайность». «В Стакан в руках женщины дрожал, а покрасневшие глаза смотрели на веселого карапуза на плакате. Малыш с плаката улыбался беззубым ртом, а женщина кривила губы, чтобы сдержать слезы. «Вы же понимаете, что закон есть закон, не я его придумал, но считаю его вполне гуманным». «Гуманным?» — сказала женщина срывающимся голосом. «Гуманно отбирать у матери ребенка!» Врач глубоко вздохнул. «Понимаете, ребенок не вполне нормальный, но в этом не ваша вина, у вас показатель 91%, а у вашего мужа...» Врач заглянул в личное дело. «86%!» «А почему у ребенка 79%?» Женщина судорожно дышала, пытаясь справиться подступающими слезами. «Вы понимаете, что природа иногда шутит. Генетический механизм изучим почти до конца, но тут мы дело имеем с теорией вероятности. Ген может молчать в первом поколении, втором, третьем, но в четвертом может проявиться. Ген человека – доминантный признак, модифицированный ген – рецессивный. У двух доминантов может родиться рецессивный ребенок, а у рецессивных доминантный не родится никогда». Поэтому рецессивных мы стерилизуем. «Я могу забрать ребенка?» Понизив голос до шепота, спросила женщина. «Нет. Есть закон, который это запрещает». Врач отрицательно покачал головой. «А если я заплачу, сколько?» Женщина пристально смотрела в глаза. «Я не имею права». «Любую сумму». В глазах женщины горел безумный огонь. «Хотите кольцо? Платина? Все, что угодно!» Она сняла с пальца обручальное кольцо. «Нет, я ничего не решаю, признаки очевидны. Можете оформить справку, что ребенок умер. Вам так будет проще, родные вас поймут». «Вы шутите?» – выдохнула женщина. «Я серьезно, но вы не беспокойтесь, государство позаботится о ней». «Значит, у меня дочка?» Женщина прикрыла рот рукой, захлебнувшись в беззвучных рыданиях. «У вас все еще впереди», — сказал врач, капая успокоительное в стакан. «Все будет хорошо». Опять реклама. Фаня откинулась на ковре и потерла мохнатой ручкой нос. «Подожди, воспитатель ушла. Давай переключим», — шепотом сказал Элиф, играя хвостом. «А потом нас всех подвал», — мрачно сказал Кэл. У него на пушистом личике было большое белое пятно, прямо на носу. За это его звали Пятнашка. Остальные молчали. Цаца, Мася, Рис и Динка не проявляли особого интереса к большому экрану за решеткой и переключению каналов. Разве что Цаце были интересны мелькающие картинки. Она играла хвостом и поднимала уши. Мася боялась телевизора. Она сидела в углу и тихо скулила, поджав кисточку хвоста. Рис и Динка играли в покусайку, с радостными воплями валяли друг друга по полу. Остальные сидели в игровой комнате по соседству и катали мяч. Дверь в игровую комнату была закрыта, но было слышно, как кто-то бегал по ковровому покрытию. Девушка на экране улыбалась белозубой улыбкой и держала в руках глянец. «Читайте в свежем номере журнала «Шуга Girl» «Последние сплетни». Правда ли, что Лили Эджел Кейн, актриса, что снялась в известном фильме «Любовь к смерти», вышедшем на экраны в 2038 году, модификат? Советы, что нужно делать, чтобы у тебя родился человек? Советы генетиков. Ролик менялся один за другим. А потом пошли новости. Через комнату прошли воспитатели Толстуха и Ханя. Толстуха посмотрела на детей и равнодушно прошла мимо, шаркая стоптанными цветными тапками, а потом остановилась у двери, взявшись за ручку. «Может, переключим на мультики?» – спросила Ханя, молодая женщина с короткой стрижкой. В отличие от Толстухи, она относилась к подопечным с какой-то нежностью. Даже глупая Мася с дурацкой привычкой теребить хвост любила прижиматься к ее белому халату. А Ханя гладила ее мохнатую голову. «Все равно они ничего не понимают. Им все равно, что смотреть, лишь бы картинки были. Картинки их успокаивают». Толстуха поправила крашеные волосы и вышла из комнаты. «Тем более у нас сегодня проверка. И гости. Говорят, снимать будут. Так нужно накраситься и туфли одеть». Ханя исчезла вслед за ней. После рекламы были новости. Ухоженная дикторша с гладкой прической сидела в синей студии. На множество экранов за ней мелькали сюжеты, а на стене красовался логотип. Смотрите в этом выпуске. Новая группировка НОМО, которая недавно устроила показательную казнь модификата, раздавала значки и наклейки на центральной площади города. «Да таких, как они, надо истреблять!» – орал молодой человек в камеру. На нем была футболка с эмблемой, перечеркнутый череп с кошачьими ушами. «Человек – венец творения! Нахуй эти ответвления!» – скандировала толпа молодежи. Они цепляли значки к сумкам и привязывали ленточки на руку. «Да, человеку! Нет модификату!» Дикторша улыбалась кадра на заднем плане на одном из экранчиков. Толпа продолжала скандировать. «По нашим данным, эта партия поддерживает одного из кандидатов на пост сенатора. Его имя Нил Говард. Эта акция, возможно, решит исход выборов в его пользу». Дикторша сделала паузу. А теперь к другим новостям. Акция протеста против жестокого обращения с модификатами тем временем собралась у стен Сената. Продолжала она, нажимая на сенсорную панель. На экране появилась картинка. Где-то 20 человек в масках животных стояли на улице в тени деревьев. В руках у них были самодельные плакаты. «Мы в ответе за тех, кого создали». Их разогнали за нарушение общественного порядка. Активисты были арестованы. «Вы не имеете права!» – кричал человек в полусъехавшей маске, когда представитель правопорядка заламывал ему руку. «Посмотрите, что делается на главной площади! Их надо арестовывать! Это расизм!» Плакаты ломали и бросали на землю, а полиция дубинками и водой разгоняла толпу. На земле лежали маски и обрывки транспарантов. «Я хочу вам напомнить, что сразу после выпуска новостей на нашем канале будет самая рейтинговая передача «За и против. Ваше мнение». Не переключайте канал. С вами ваша For You TV». За стеной послышались шаги. В комнату вошло много людей в сопровождении воспитателей. В дверную щель просовывались любопытные мордашки других детей. «Закрой игровую!» – шепнула толстуха Хани. Ханя захлопнула дверь поплотнее и встала спиной к ней. «У нас здесь игровые комнаты. Модификаты могут смотреть телевизор, слушать музыку, играть», сказала толстуха, улыбаясь в камеру. Люди засуетились, стали снимать и фотографировать. Молодая красиво одетая женщина с синим милирвинем подошла к Элиф и Фанни. «Сфотографируйте меня вот с этими». Народ обступил сидящих на ковре детей, а она присела между ними. Она пахла чем-то вкусным и приятным, и Лив силой прислонили к изящной груди красавицы, а потом отпустили. «Наверное, она хороший человек. Плохие люди плохо пахнут. Толстуха пахнет чем-то горьким и кислым, Ханя пахнет сладким детским мылом». «Интервью для New Press!» – прокричал мужчина с камерой. «Как вы относитесь к модификатам?» – выкрикнула женщина в белом костюме. «Мне очень жаль, что так получилось. Это страшная ошибка человечества. Она не должна повториться, поэтому стоит сделать все, чтобы ее исправить», — ответила красавица, улыбаясь. «Как вы относитесь к статье Шуга Герл о том, что вы модификат после пластической операции?» — крикнул мужчина в серой куртке. «Мой продюсер уже подал в суд на эту клевету». Красавица продолжала улыбаться. «Как вы относитесь к тому, что звездная пара певица Кэтри Форс и актер Джереми Сью собирались усыновить модификата?» «Это запрещено государством. Я его полностью поддерживаю». «Еще один вопрос для Daily Facts. За кого вы проголосуете?» «На сегодня интервью окончено». Красавице подскочил толстый мужчина в очках и, заслонив собой, помог встать. Они вместе вышли в сопровождении других людей, высоких и молчаливых. Они никому не приставали, а просто смотрели. Тем временем журналисты набросились на воспитателей. «Трудно ли вам работать с модификатами?» Толстуха раскраснелась и фальшивым голосом ответила. «По-всякому бывает. Пройдемте-ка туда, у нас там спаленки». «А можно дать им конфеты?» — неуверенно спросила одна из женщин, шурша в большой сумке. Конфеты пахли здорово. А еще фантики. Ими можно играть, когда толстуха опять соберет и закроет игрушки. До следующей проверки. У многих из них нарушен обмен веществ, поэтому не стоит. Передайте лучше нам, мы потом им отдадим за обедом». Нежным голосом пропела толстуха, принимая цветной пакетик. Мася повела носом. Конфеты она любила больше всего на свете, но пакет просто впечатлил ее. Такой красивый, такой яркий. Все помнят, как у Маси пытались отобрать цветной фантик, что она хранила под ковром в тайном месте. Она так кричала, что даже у самых бойких и глупых не было желания с ней связываться. Элиф прекрасно помнит, как ночью ее утащила цаца и как потом нюхала и лизала, забившись под кровать. Почему-то все вели себя по-разному. Фанни и Кэл никогда бы не утащили что-то у Элиф. Они никогда не рычат, они все понимают. Несмотря на то, что учат всех, говорят только некоторые. Вот, допустим, цаца знает несколько слов. Она все понимает. Мася все понимает, но почти не говорит. Арис умеет говорить, но не хочет. Он никогда не говорит перед воспитателями. А с Фанни и Кэлом всегда можно поболтать. Они так же, как и Элиф, пополняли свой словарный запас посредством телевизора. «Телевизор — это тебе не мячик катать. Телевизор — это тебе не в поскакайку-покусайку играть». Элиф никогда не играла в эти игры. Хотя нет. Мячик катала в детстве. А потом стало скучно. Поэтому она стала смотреть телевизор с Кэлом и Фанни каждый вечер. «Мася!» – прошипела Фанни. «Не ходи туда!» Маленькая черненькая Мася, одетая в глупое голубенькое платьице, шлепала в сторону спаленок. Там рядом со спальней была комната дежурных воспитателей. Масин хвостик вилял, а ушки были навострены. «Фета! Фета!» – нудила Мася, открывая дверь. «Мася!» – Элиф бросилась к двери. «Мася, тебя накажут!» Она с силой захлопнула дверь. «Фета?» – удивленно повторила Мася, тыкая мохнатой лапкой в сторону комнаты дежурных. «Вон какие картинки!» Сюсюкала Элиф, отводя Масю на место. Мася, которая боялась телевизора, села рядом с цацей и стала теребить хвост, причитая. «Фета, Фета!» Тем временем по телевизору показывали толстого дядьку с лысиной, который рассказывал что-то скучное. Динка и Рис убежали в комнату играть. У телевизора остались Фанни, Кэл, Элиф, Мася и цаца. Кэл уснул прямо на полу. Телевизор монотонно гудел. Как известно, в конце 20 века появилось движение фури. Оно также было связано культурой японского аниме, где были крайне популярны ушки и хвостики у главных героев. Но само фури предусматривало полное перевоплощение в животное. С развитием генной инженерии каждый желающий мог себе позволить вмешательство в генетическую карту организма, вызвав определенные мутации. Этим воспользовались тысячи людей, работающих в специфических условиях, модифицировав свои органы чувств. «Да-да», – перебила его сухая старая тетенька в зеленой кофточке с брошью. «Я помню рекламу. Расскажи своей подружке, я себе вживила ушки. Там еще такая блондиночка с кошкой». «Да-да», – продолжал лысый толстяк. «Но люди не знали о последствиях. Мало кто догадывался, что будет дальше». «Неконтролируемые процессы». Он замолк. «Как вы считаете, профессор Джейсон Голдман?» – спросил худой мужчина в круглых очках. «Модификаты способны жить в социуме?» «Вы знаете, это спорный вопрос. Я сейчас изучаю социальный аспект модификатов. Кто-то может, кто-то нет. Они опасны тем, что фактически непредсказуемы». Лысый откинулся в кресле. «Многие из них могут общаться, многие спокойно уживаются в мире людей. Вы ведь знаете, что существует определенный список работ, который утвержден свыше для разнопроцентных модификатов. Минимальная и максимальная зарплата. Сейчас от 100 евро до 150 евро в месяц. И это при условии, что для них созданы специальные магазины. А для тех, кто не соображает, что с ней делать, зарплата выплачивается в виде питания каждый день. Все продумано, система работает. Они живут и служат на благо людям. И живут в социуме». «Спасибо за ваш ответ, мистер Голдман. А у меня вопрос к Лидии Фрай». Мужчина в очках повернулся. Зеленая тетенька взбодрилась и положила руки на подлокотники кресла. «Я вас внимательно слушаю. Как вы относитесь к тому, что модификаты живут в социуме, в частности, среди людей?» Я категорически против этого. Они опасны, опасны для себя и для людей. Я предлагала свой законопроект о том, чтобы прекратить учебу модификатов. Это сэкономит много миллионов, тем более, что результата нет. Я рада, что утвердили законопроект о стерилизации каждой особи. Я рада, что каждый из них стоит на учете. Я вообще за то, чтобы их уничтожать. Селективно. Некоторых самых сообразительных можно оставить. У нас вопрос от зрителей. Перебил ее ведущий. Почему при нашем прогрессе продолжают рождаться модификаты? Почему не убивать их в утробе матери? Вам как, по-научному или чтобы понятно было? Как вам удобнее, улыбнулся ведущий. Хорошо. Модификаты зачастую выглядят вполне нормально в утробе, а после родов начинают проявляться аномалии. Большая часть тестов на модификацию не дают 100% результата. Помните, был случай, когда молодая мать подала на врачей в суд за то, что они убили здорового, нормального ребенка, приняв его за модификата? С тех пор рожают все, а государству нужны рабочие руки. Пусть даже эти руки блохастые и лохматые. «Простите», – перебил старушку лысый профессор. «У вас есть собака?» Старушка надменно кивнула. «Она тоже лохматая». «Бог создал собаку собакой, а человека человеком». Она скривилась с брезгливостью, глядя на оппонента. «Так и будьте же человеком. Вы их создали, вы и я, мы все, не отрицайте». Выдохнул мужчина, поправляя очки, которые съехали на самый кончик носа. «А теперь время для голосования», — вмешался ведущий. «Присылайте сообщение на номер...» «Ушли», — сказала Фанни, прислушиваясь к двери. «Спустились вниз по лестнице и сели в авто». «Фета», — фыркнула Мася, потянув носом. «Она не будет нас ругать, как тогда?» — мрачно спросил Кэл, протирая глаза. Элиф тихо прокралась поближе к двери воспитательской. Она стояла в 7 шагах от двери, но благодаря нечеловеческому слуху прекрасно слышала все. Навострив рыжие ушки, она внимательно вслушивалась каждый шорох. Раньше таким образом она узнавала, что их накажут за плохое поведение при очень важных людях. В прошлый раз их наказали за то, что одна девочка схватила какую-то толстую тетю за бусы, висевшие на шее, когда та наклонилась к ней посюсюкать. Тетя возмущалась, девочка рычала и сжимала в кулаче крупную бусинку и тянула на себя. Потом подоспела толстуха. Она попыталась расцепить пушистые пальчики, но дитя держало добычу мертвой хваткой, а потом укусила толстуху. Девочка все-таки порвала бусы. Они рассыпались по ковру, и все бросились их собирать. Ребенок плакал. Тетка возмущалась, а остальные радостно ползали по полу, сжимая в пушистых или абсолютно человеческих, как у Фани и Эли, в руках цветные стеклянные шарики. Толстуха, запыхавшаяся и злая, собиралась наказать всех, кто попадет под руку. Тогда Эли пряталась. Тогда все прятались. Под кроватями или за шкафом с игрушками. Эли не умела за себя постоять. Она не умела так же, как другие, сносить наказание, а через час спокойно играть. Иногда она не могла уснуть от того, что в голову закрадывались различные грустные мысли, плохие воспоминания, как ее наказывали, как ей было стыдно за то, что она вела себя по-дикому, рычала и кусалась. Элиф не хотела, чтобы ее считали дикой. В отличие от многих, она не мочилась на ковер, умела читать и даже немного рисовать. Та девочка, которая порвала бусы, была строго наказана. Ханя заступилась за нее, поэтому ее не били. Девочку лишили кормежки на сутки, несмотря на то, что Ханя считала это слишком суровым. Девочку больше не садили в комнату с телевизором, а вместо нее взяли цацу. Часто за хорошее поведение при людях детям давали конфеты или печенье. В этот раз конфет не дали. Значит, что-то не понравилось. Нужно просто слушать очень внимательно, чтобы разобраться во всем, не обращая внимания на шум телевизора, на возню в игровой. Если что-то не понимаешь, стараться запомнить непонятное слово и либо ждать, когда услышишь его по телевизору и попытаться догадаться, что оно обозначает, либо тихонько спросить у Хани. Элиф умела подслушивать. Она не считала это чем-то плохим, потому что это ей много раз помогало. А еще всегда было немного любопытно узнать что-то новое. Из-за двери раздавались голоса. Писклявые скрипучие толстухи, тихий и неуверенный Хани. «Ешь конфеты, дурочка, не бери в голову облизнуться. Их там на государственные деньги кормят, одевают». Что-то прошуршало, и последние слова стало трудно разобрать. «Ты некрасиво поступаешь. Твои дети дома конфеты каждый день едят, а эти...» Хани говорила тихо, едва слышно. «Дались тебе эти нелюди?» «Да знаю, знаю, да рассказывала. С кем не бывает. Год прошел, а ты все убиваешься. У меня тоже такое было, да у многих. Почти все через это прошли». «Я отпуск беру. На месяц». Муж подал на развод. Предложила еще одного родить, а он отказался. Сказал, что одной попытки хватит. Голос Хани дрогнул. «Что я во всем виновата». «Нужно было все по-умному делать, справку о смерти и все, а там пусть думает», — сказала толстуха. «Лучше поговорим о сегодняшнем дне. Кто знал, что приедет сама Лили Энджел Кейн? Я у нее автограф взять успела, принесу своим. Дочка давно хотела. Ты это здорово придумала. Если надо красиво, то пусть с Фанни и Элев. Если надо жалостливо, пусть Масю. А если отталкивающе, пусть цацу берут, она страшненькая, а остальные для массовки». Толстуха развернула еще одну конфету. Ханя конфеты не ела. Элив бесшумно двинулась обратно в комнату. Ее хвост мягко вздрагивал в такт шагам. Он был рыжим и пушистым, не таким длинным и тонким, как у Маси, и не таким лысым обрубочком, как у Фани. Ушки у Элив были аккуратными, они забавно торчали, когда у нее было хорошее настроение, и прижимались, когда она напугана или переживает. У Фани ушки висят, а еще они у нее постоянно болят. Все остальное, кроме взгляда, у нее было человеческим. Взгляд выдавал происхождение. Он был общий у всех модификатов, затравленный и недоверчивый. «Ханя уходит, какой-то развод, наказывать не будут», — прошептала Элив, проскользнув в комнату. «Лучше бы у толстухи был развод», — сказал Кэл по прозвищу Пятнашка. «Фета!» — Мася протягивала пушистую ладошку к Элив. «Нет конфеты», — сказала Элив и села, обхватив колени руками. Мася долго стояла посреди комнаты и с надеждой смотрела на дверь, а потом жалобно скулила всю ночь в темноте, бормоча что-то себе под нос. Элив, спавшая через четыре кровати, даже сквозь сон слышала. «Фета! Фета!» Как я стал бессмертным. Озвучено проводником. Первый день. «Что? Почему я еще жив? Что со мной? Помню, как меня сбивает машина, я падаю и теряю сознание. А теперь вокруг меня собралась целая толпа людей. Какой-то нервный мужичок прыгает вокруг меня, постоянно что-то причитая. Все смотрят на меня, будто со мной что-то не так. А на мне не царапины. Как такое могло случиться?» Первая неделя. Показался врачу. Он никаких отклонений не нашел, сказав, что мой организм работает как часы. Однако после того, как у меня взяли из пальца кровь, порез затянулся за считанные секунды. Благо, что врач на это не обратил никакого внимания. Придя домой, намеренно уколол себя повторно. Было страшно сделать себе больно, но ничего не произошло. Из укола вытекла одна маленькая капелька крови и тут же затянулась. Со мной явно что-то не так. Первый месяц. Абсолютно пропало чувство голода и сна. Как оказалось, я теперь совершенно спокойно могу провести целую неделю без еды и воды. И ничего мне с этого не будет. Прикольное качество. Однако привычки, выработанные годами, все равно дают о себе знать. Иногда хочется съесть чего-то вкусного, мороженого или жареного мяса. Не потому, что хочется есть, а просто ради вкуса. Первый год. Сегодня случилось непоправимое. Сегодня я должен был погибнуть второй раз в своей жизни. Мы с девушкой ехали поздно ночью по горной дороге. Я был так ею увлечен, что не заметил поворота и вылетел с дороги. Мы вместе с машиной ринулись в пропасть. Помню только, что в самый последний момент успел лишь обнять свою любимую и что-то прокричать напоследок. Очнулся я неподалеку от той груды металла, что раньше была автомобилем. Спасти любимую я уже не мог. А на мне по-прежнему не было ни одной царапины. 10 лет. Те 10 лет, что я провел на службе по контракту, сделали из меня настоящего бойца. Я изучил науку выживания, благо, что с моими способностями это оказалось много проще, чем остальным. Служба в горячих точках помогла мне укрыться от мыслей на тему того, кто же я есть. Когда ты сидишь под пулями, мало кого интересует, какое у тебя прошлое и какими особыми умениями ты обладал. Главное здесь и сейчас. Для меня мой полк стал второй семьей. Однако даже им я не скажу о том, что во время наших ночных вылазок меня убивали уже раз 5 или 6. Хотя я и сам уже не помню, сколько точно. Благо, что после возвращения на базу мне удавалось объяснить то, что на мне не царапины. Да и мало кого это волновало, жив да и ладно. Без ложной скромности скажу, что со временем я даже стал для наших неким подобием талисмана, который приносит удачу. Как бы я хотел, чтобы было так. Все ребята в это верили до того момента, пока по нашей позиции во время очередных боев не ударила ракета. Больше верить во что-то было некому, так как на месте нашей дислокации не осталось ничего, кроме меня. 100 лет. Как же быстро разрастается человечество. Еще казалось, вчера нас было чуть более 7 миллиардов, а за какие-то неполные 100 лет мы приблизились к 20. Как мне кажется, это вызвано небывалым техническим рывком в медицине, компьютерных технологиях, биоинженерии. Чтобы спастись от голода, люди начали освоение морского дна, строительство морских ферм и доступного жилья под водой. Появились первые города-миллионники, а вот с проектом городов на Луне, увы, ничего не получилось. Получив доступ к компьютерам, человечество потеряло всякий интерес и стремление к звездам. Теперь каждый имеет имплант, который соединяет всех людей в одну информационную сеть. Разговоры теперь используются только в качестве хорошего тона. И то стараются его свести к минимуму. В основном же используют телепатию. А если точнее, то специальную программку, которая позволяет передавать мысли друг другу. Стоя у истоков фирмы, которая первой начала производить такие чипы-импланты, я не могу беспристрастно сказать, хорошо это или плохо. Но люди сами выбирают свое будущее. 1000 лет. Как же скучна становится жизнь. Казалось бы, у меня все есть. Есть компания, которая за 1000-летнюю историю обрела репутацию такую, что может поспорить с некоторыми странами. Я уж молчу про прибыль от нее. Ведь каждый день рождается человек, которому необходимы наборы плат, чипов и нейроинтерфейсов для нормального функционирования в обществе. А на эти части у моей фирмы полная монополия. Женщины, влияние, связи, власть – все становится неважным. Все то, что раньше меня волновало, отошло на второй план, оставив только небольшой налет каких-то приятных воспоминаний. Единственное утешение, что я себе нахожу – это наука. Она доставляет мне истинное наслаждение своей непредсказуемостью. Неизвестно, какие открытия будут совершены в течение каких-то 100 лет. 10 тысяч лет. Года проносятся мимо меня, Я не то чтобы всегда стремился к жизни отшельника, но, увы, так получилось, что все мои знакомые умирают раньше, чем я смогу оставить о них хоть какое-то яркое впечатление. Череда знакомств, лиц, имен, дат теперь ничего для меня не значат, сливаясь в одну серую монотонную краску, которая теперь представляет все мое существование. Мода, музыка, литература. Все, что раньше меня развлекало, теперь кажется мне повторением того, что уже было раньше. Не так давно, пару столетий назад, человечество очередной раз вышло на очередной виток научного прогресса. Людям покорился космос. И спустя век весь научно-технический потенциал работал на то, чтобы покинуть Землю. И вот свершилось. Огромные космические лайнеры ушли в необъятные просторы космоса, оставив за собой запыленный, уставший мир, колыбель человечества. Остался и я, поскольку решил, что мне нет места в новом мире. 100 000 лет. Вчера. А может, уже не вчера. Я не помню. Был ледниковый период, который длился, может, день, может, час, может, век. Я не знаю. Я уже очень давно перестал считать время. Сложно считать то, что не имеет над тобой власти. Бродя по заснеженной пустыне, я пытаюсь найти что-то, что может привлечь мое внимание. Но все тщетно. 1 000 000 лет. Я видел, как жизнь умирала. Я видел, как из-за надвигающихся ледников или засухи вымирали целые виды. В итоге всех катаклизмов, тех, что я пережил, меня посетила мысль, что я остался совсем один на этой планете. Здесь была вода, солнечный свет, приемлемая температура. Но совсем не было жизни, кроме меня. Но однажды случилось то, что изменило обычный ход вещей. Кровь. Обычная кровь, что течет в венах, по нелепой случайности попала в воду океана. Вначале я не придал этому значения, но через какой-то незначительный промежуток времени я заметил существ. Очень отдаленно, да еще и при должной фантазии напоминающих рыб, что выпрыгивали на берег. И тут у меня затеплилась надежда на то, что отныне я буду не один. Пройдет еще совсем немного времени, и я снова услышу и увижу что-то новое. Что-то, что сможет меня удивить. Может быть, у меня даже получится научить чему-то этих новых, пока что неведомых мне существ. Это было бы здорово. Нужно лишь немного подождать. Но это я уже умею отлично. Время научило меня этому. Я буду присматривать за новым миром. Я буду ждать. Подарок. Озвучено проводником. Люба, иди сюда, смотри, как необычно. Борис Сергеевич, высокий мужчина с небольшим брюшком и сединой в волосах, отодвинув штору, смотрел куда-то вдаль. Его супруга, выглянув из кухни, спросила: «Ну что там у тебя, Боря? Мне некогда, пирожки подгорают». «Иди, иди, не пожалеешь!» Призывно замахал рукой тот. Жена, вытирая руки о фартук, подошла к мужу и сдвинула шторку к краю гордины. «Ну?» «Вон, видишь?» Борис показывал рукой куда-то на небо. «Какое странное облако над лесом!» «И что?» Не поняла Люба интереса своего мужа. «Оно двигается не так, как остальные облака», пояснил Борис. «Еще время от времени от него что-то отделяется и уходит куда-то вниз». Люба присмотрелась, с трудом выискивая в вечереющем небе заинтересовавшее мужа облако. это оказалось трудно сделать, поскольку к 50 годам Любовь Алексеевна стала плохо видеть. У нее развилась близорукость, и теперь для Дали приходилось одевать очки. Сейчас их под рукой не оказалось, поэтому Люба поверила мужу, у которого, наоборот, была дальнозоркость. «Может, самолеты?» – предположила она. «Учение там или шишка какая-нибудь летит?» «Ну какие у нас учения?» – горячо ответил супруг. «У нас даже военных поблизости нету, кругом лес. Да и не похоже на самолеты, если честно. А важные шишки в нашу глухомань не летают». Тут Борис был прав. В небольшом поселке, расположенном далеко в Сибири, не было ни гарнизона, ни воинской части. На 5000 жителей здесь находились только пожарный пост, небольшая больница и отделение милиции. «О, смотри, опять что-то от облака отделилось!» Люба присмотрелась к небу. Сощурившись и указательным пальцем сузив правый глаз, она все же рассмотрела то, что заинтересовало мужа. «Вон, вон, видишь? Опять что-то вниз ушло!» Вновь радостно заголосил супруг. «Вроде как на Первомайский. Этак они и до нас скоро дойдут». «Так кто они-то?» Непонимающе спросила Люба. «Как это кто?» Переспросил Борис. «Инопланетяне, конечно». Люба странно уставилась на мужа. Затем, сплеснув руками, побежала на кухню, откуда доносился запах подгорающих пирожков с картошкой. «Меньше смотри РЕН-ТВ». Донесся из комнаты раздраженный голос жены. Пирожки безнадежно сгорели, и Люба в сердцах выкинула их в мусорное ведро. Борис пожал плечами. За годы совместной жизни он привык к тому, что жена скептически относится ко всяким необъяснимым явлениям. А вот он, наоборот, верил во все эти НЛО, паранормальные явления и прочую мистику. Поэтому Борис не стал задергивать штору и возвращаться к просмотру футбольного матча, а продолжил наблюдать за непонятным явлением. Странное облако продолжало медленно плыть по небу. Время от времени от него отделялось облако поменьше и уходило вниз, а на его место возвращалось другое, улетевшее ранее. Борис на глаз прикинул расстояние. Получалось, что облако находилось примерно в 15 километрах от их дома. Супруги жили на 5-м этаже 5-этажного дома, одного из трех в их поселке. Все дома располагались рядом и стояли в форме буквы «П». Других таких высоких строений в их поселке не было. Можно сказать, что эти три высотки были единственными достопримечательностями в окруженном лесами да полями поселке. В пятиэтажках жили в основном работники ближайшего свиноводческого комплекса, где и работал последние годы Борис. Квартиру супругам дали после того, как Бориса повысили в должности. Предприятие предоставляло специалистам жилье, которое впоследствии можно было выкупить. Собственно, так и собирался поступить Борис, откладывая на книжку часть зарплаты. Вспомнив про видеокамеру, подаренную детьми на какой-то день рождения, Борис бегал за ней в комнату, включил, откинул небольшой экранчик, удостоверился, что заряда батареи хватает, и направил объектив на непонятное облако. Приблизил изображение, насколько хватало разрешения, и охнул. Весь экран небольшой камеры заполняли круглые, словно с картинки про НЛО дискообразные объекты. Тарелки, как тут же окрестил их Борис, окутывал легкий туман, и они так плотно прилегали друг к другу, что издалека действительно походили на небольшое облако или туман. Вдруг от плотной группы неизвестных объектов отделились три диска и устремились к их поселку. В горле у Бориса мгновенно пересохло. Но он все же сфокусировал камеру на объектах и продолжил запись. Три диска с невероятной скоростью приближались к поселку. Через пару секунд они уже зависли на границе леса и первых домов. «Люба! Ты должна это видеть!» Вновь заорал во все горло Борис. «Бросай свои пирожки, тут такое творится!» Супруга подошла к мужу, держа в руках дымящийся надкусанный пирог с картофельной начинкой. Но увидев, что на краю поселка зависли три дискообразных объекта, застыла в изумлении, выронив при этом из рук пирожок. «Это...» «Да!» «Это...» Снова начала супруга. «Да, это тарелки НЛО, зеленые человечки!» С непонятной радостью в голосе произнес Борис. «И похоже, что они нас собираются захватывать!» Объекты, повисев пару минут, разделились, разойдясь в разные стороны. Одна пошла по левой границе поселка, другая по правой, а третья устремилась вперед прямо к одиноким пятиэтажкам. Люба взвизгнула, заметив, что НЛО идет прямо к их домам, а Борис побледнел. Весь его задор мигом испарился. Объект медленно приближался. Теперь в окно можно хорошо его рассмотреть. Стального цвета корпус. Сверху и снизу небольшие полусферы, окутанные легким туманом. В диаметре такая тарелка казалась около 6 метров, а высотой 1-2 метра, может даже и больше. Борис вдруг отметил про себя, что не видит в округе никаких людей, что было странно для вечернего часа пик. Обычно в это время во дворе играли дети, где-то слышалась музыка, гуляли люди, да и на дорогах машин, спешащих по делам, было немало. Но сейчас двор опустел. Машины с дорог пропали, и казалось, что весь поселок затаился от неведомой угрозы. Дискообразный объект медленно вплыл во двор трех домов и остановился над детским футбольным полем. Зависнув на мгновение в районе третьих этажей, тарелка выпустила опоры из нижней полусферы и начала мягко опускаться на грунт. После посадки странный туман, до этого окутывающий тарелку, начал рассеиваться, представляя взору незнакомый объект во всей красе. Борис и Люба тяжело дышали, уткнувшись в стекло, наблюдая за неизвестным кораблем. То, что это именно инопланетный корабль, сомнений не вызывало. Подобной техники на Земле в настоящее время не могло существовать. Борис вдруг заметил, что Люба тихо шевелит губами, словно читая молитву. Да и ему самому ужасно захотелось перекреститься. Хотя по своей природе он не был набожным человеком. Окинув взглядом окна соседних домов, Борис заметил, что за кораблем наблюдают практически все жители. Борис даже разглядел встревоженные лица соседей, не знающих, что делать в такой ситуации. То ли прятаться, то ли звонить в полицию. Во дворе, как и прежде, было пустынно. Даже бродячие собаки, устроившие возле мусорных контейнеров свое лежбище, куда-то исчезли. А еще Борис отметил неприятную тишину, воцарившую в округе. Не слышно ни рева машин, ни музыки, ничего. Словно кто-то в уши засунул вату. Такая тишина ничего хорошего не предвещала. Вдруг в нижней полусфере корабля появилось отверстие. И на грунт футбольного поля опустился трап, по которому начали спускаться фигуры. 5, 6, 9, 15. На втором десятке Борис сбился со счету. Все фигуры худые и низкорослые, облачены в белые балахоны, скрывающие лица. Они разбились на пары и разошлись по всем подъездам многоэтажек. Супруги переглянулись. Они не знали, что делать в такой ситуации. Звонить в полицию, МЧС, президенту? А зачем? Пришельцы вроде не нападают, беспорядки не устраивают, ничьим жизням не угрожают, ведут себя пока вроде тихо-мирно. Ничего того, что выдумал Голливуд, не происходит. Да и сама ситуация выбивает из колеи. Поэтому супруги, взявшись за руки, продолжили наблюдать, как фигуры открывают двери подъездов и скрываются в темноте проемов. Неожиданно зазвонивший в абсолютной тишине дверной звонок испугал обоих. Борис и Люба посмотрели друг на друга, затем перевели взгляды на коридор прихожей, словно ожидая, что к ним в комнату через входную дверь проникнет некто, стоящий по ту сторону. «Не открывай!» – тихим голосом с нотками паники произнесла Люба. «Это наверняка они!» «Но ведь позвонили!» – неуверенно произнес Борис. «Не вламываются, а просто позвонили. Нехорошо заставлять гостей ждать». Борис сам не понимал, зачем идет открывать дверь, но что-то внутри него твердило, что так нужно сделать, и это будет правильно. Нехорошо заставлять их ждать. Подойдя к двери, он откинул цепочку и, набрав в грудь воздух, словно собирался нырнуть в океан, открыл дверь. За дверью оказались не зеленые человечки с миндалевидными глазами, и не руконогие монстры, покрытые слизью, а две девчушки, лет 9-10, одеты в белые балахоны, на капюшоны скинуты. Обе со светлыми волосами на голове, заплетенными в косички. Если бы Борис не видел, как они выходят из инопланетного корабля, то и не придал бы им значения. Такими они казались обычными, простыми школьницами, одевшими зачем-то белые балахоны. «Здравствуйте!» – произнесла звонким голоском стоявшая справа. «Мы хотим сделать вам подарок!» Только сейчас Борис заметил, что вторая девочка протягивает ему небольшую коричневую коробочку. Борис инстинктивно прижал руки к груди, словно опасаясь этого неизвестного предмета. Но бросив взгляд на стоящих перед ним девочек, улыбающихся и как будто светящихся в своих белых одеяниях в темном подъезде, внезапно успокоился и протянул руку. Вторая девочка, все так же улыбаясь, положила коробочку в ладонь и отступила назад. Борис опустил взгляд на предмет, держащий в своей руке. Коричневая коробочка примерно 15 на 10 сантиметров. Высотой небольшой, около 3 или 5 сантиметров. Все края скруглены, нет ни одного острого угла. И совершенно не понять, где верх и где низ, поскольку никаких рисунков или стыков на коробочке незаметно. «Что там?» Раздался сзади голос тихо подошедшей Любы. «Что внутри?» «Вы все поймете в свое время», произнесла первая девочка, посмотрев на Любу светло-голубыми глазами. «А пока держите подарок возле любимого места отдыха. И ничего не бойтесь, все будет хорошо». Девочки синхронно развернулись и стали спускаться вниз по лестнице. Борис все так и стоял в той же позе, держа в руке подарок от неизвестных пришельцев. «Кто вы?» – крикнула вдогонку уходящим девочкам. «Кто вы такие?» Та, которая с ним разговаривала, остановилась, опустив ногу на нижнюю ступеньку, повернула голову к Борису и произнесла: «Мы всего лишь ваше будущее воспоминание». Накинув на голову белый капюшон, она отвернулась и поспешила за своей спутницей. «Как вас понять?» – вновь крикнул он незнакомкам. «Что значит будущее воспоминание?» Но ему никто так и не ответил. Неизвестный корабль улетел через 20 минут после приземления. Соединившись с двумя остальными, они устремились к таинственному облаку, успевшему скрыться за верхушками леса. Через некоторое время загадочные объекты растворились в вечереющем небе Сибири. Боря и Люба еще долго стояли у окна, глядя на закат. На душе у супругов было так спокойно и безмятежно, что не верилось в недавние события. Не было ни тревоги, ни волнений, лишь одно умиротворение. И только небольшая коробочка, лежавшая на вязаной салфетке на комоде, молча напоминала, что все случившееся произошло на самом деле. Борис оторвал взгляд от окна и посмотрел на подарок незнакомых девочек. Коробочка лежала так же, как он ее положил. «Это что получается? Тарелка прилетела только для того, чтобы им, Борису и Любе, две девчушки сделали подарок? И чего в нем такого необычного? Что он означает? И зачем его дарить именно таким способом, на глазах у тысяч людей? И при чем тут какие-то будущие воспоминания?» Вопросов было море, ответов ни одного. «Девочка сказала, что мы все поймем в свое время. И что все будет хорошо». Борис почему-то верил этой голубоглазой и светловолосой незнакомке с таинственного корабля. Она, кажется, чем-то была похожа на его первую школьную любовь. «Как же ее звали?» Зачем-то попытался вспомнить Борис. «Оля вроде. Или Настя». Затем взгляд Бориса зацепился за старые семейные фотографии, расставленные по всему комоду. На одних были запечатлены Борис и Люба в обнимку со своими детьми и внуками. На других были фотографии родителей, которых давно уже не было с ними. При мысли о родителях у Бориса защемило сердце. Их потерю он переживал больше всего. «Люба, а помнишь, когда Леша был маленьким, мы поехали на озеро и заблудились на кукурузном поле?» Внезапно спросил он свою супругу, стоявшую рядом и глядевшую в окно. Люба удивленно посмотрела на мужа, но затем, вспомнив упомянутый Борей случай, улыбнулась. «Конечно помню. Как такое можно забыть?» Борис почувствовал, что снова переживает те события так, словно они происходят здесь и сейчас. На верхней крышке коробочки светилась бледная, едва заметная полоска света – которую можно было принять за отблеск заходящего солнца. Реализатор воспоминаний заработал. Исповедь путешественника во времени. Озвучено проводником. Сейчас я сижу за кухонным столом в своей квартире, пью чай и смотрю на календарь, который висит на стене. Сегодня 19 октября 2061 года. Многих из вас, тех, кто читает эти строки, уже давно нет живых. Да и я уже превратился в немощного старика с седыми волосами и трясущимися руками. Я знаю, что мне осталось совсем немного. Я это чувствую, и знаете, мне совсем не хочется умирать. Нет в этом ничего приятного, но я открою вам один секрет. Дело в том, что я не умру. И даже больше, через несколько минут после того, как допишу это письмо, я снова стану молодым. Да, у меня есть такая возможность. Дело в том, что передо мной на столе лежит металлический шар. Если нажать на кнопку, вмонтированную в него, то он разделится на две половинки, и из него выкатится еще один шарик поменьше. На нем я увижу механический циферблат, похожий на кодовый замок, который раньше вешали на чемоданы. Если набрать на нем любую дату, после этого снова поместить внутрь большого шара и закрыть его, то я тут же отправлюсь в тот день, дата которого изображена на циферблате. Я не буду помнить ничего из той жизни, которую я уже прожил. Но разве это важно? Я с удовольствием проживу ее еще раз. Ах да, я забыл сказать, что если приглядеться к внутренней поверхности большого шара, то на ней можно увидеть множество царапин и засечек. Я их обнаружил давно, но только сегодня я, кажется, понял, что они означают. И именно поэтому решил написать это письмо. Объясню все по порядку. Судя по всему, путешествия во времени никак не влияют на то, что находится внутри шара. И я склоняюсь к мысли о том, что все эти насечки сделал я, чтобы не забыть, сколько раз я уже пользовался этой машиной времени. Их там 38. Я прекрасно осознаю ответственность перед вами и всем человечеством. Да, я эгоист. Именно по моей прихоти и нежеланию умирать вы прожили свои жизни, умерли и снова воскресли уже 38 раз, и даже не подозреваете об этом. Да, я понимаю, что поступаю подло, из раза в раз загоняя всю Вселенную в эту временную петлю. Но я уверен, что каждый из вас поступил бы так же, окажись он на моем месте. Поверьте, когда вы поймете, что мгновение вашей жизни на исходе, а у вас в руках возможность избежать встречи со смертью, то судьба человечества последняя, о чем вы будете думать. Напоследок я расскажу о том, как в моих руках оказалась машина времени. Очень просто. Я купил ее на барахолке 42 года назад. Среди других продавцов, пытающихся впарить покупателям всякий хлам, стоял старик, а перед ним на белом полотенце лежал этот шар. Больше он ничего не продавал. Мне стало одновременно интересно и жалко этого старика. У него был измученный взгляд. Казалось, что он никак не может решиться, продавать ли ему эту странную штуковину или нет. Сейчас я понимаю, чем было вызвано его поведение. Этот старик знал о том, что именно лежит перед ним. Он знал и, думаю, много раз пользовался машиной времени. Но в конце концов совесть замучила его, и он сделал свой выбор между своей смертью и ответственностью перед людьми. Когда я пришел домой, я нажал на кнопку, открыл шар и обнаружил внутри свернутый лист бумаги. В нем предыдущий владелец кратко рассказывал о принципе работы этого устройства и просил использовать машину времени только в благих целях. И еще много разной ерунды про ответственность перед мирозданием. Возможно, что и я когда-нибудь наберусь сил и поступлю так же. А лучше выброшу ее на помойку без всякого послания. Да, я обреку себя на смерть, но зато поступлю честно. Но не в этот раз, не в этот. Простите меня, мертвые люди. Через минуту вам придется воскреснуть и еще раз прожить остатки ваших жизней. Простите и те, которые родились после той даты, в которую я отправлюсь. Вам придется на некоторое время снова кануть в небытие. И прости меня, Вселенная. Я просто хочу жить. Сейчас я сложу это письмо, помещу его в шар, поставлю еще одну засечку, наберу на циферблате 23 сентября 2019 года, тот день, когда я купил машину времени и снова стану молодым. А вы проснетесь с утра, порадуетесь новому дню и даже не будете подозревать о том, что уже прожили его 38 раз. Возможно, что я даже опубликую это письмо в интернете на каком-нибудь развлекательном или литературном сайте, естественно, под псевдонимом. Возможно, кто-то озвучит его и выложит на своем канале на Ютубе. Вы прочтете или прослушаете его, посмеетесь или удивитесь фантазии автора, но ни один из вас ни на секунду не задумается о том, что все написанное может быть чистейшей правдой. Впрочем, от вас этого и не требуется. До встречи в прошлом, дорогие друзья.